Часть вторая. Похищение Формозы. 11 апреля 29 марта 1904 года. Утро. Германская колониальная территория Циндао. Капитан Цурзее Оскар фон Труппель с интересом посмотрел в окно своего кабинета. Полчаса назад адъютант доложил ему, что в гавань Циндао входит корабль из состава эскадры адмирала Ларионова. «Отлично», — сказал капитан Цурзее, узнав силуэт Сметлиева. «Это наш старый знакомый. Интересно, с чем они пожаловали в этот раз?» «Может быть, мне стоит сходить и узнать, в чем там дело?» — осторожно спросил адъютант. «Да, Курт», — ответил Оскар фон Труппель, возвращаясь к столу. «Сделай это, да поскорее. Если не сам, то пошли кого-нибудь в гавань. Пусть разузнают». Но не успел адъютант дойти до двери, как вдруг в нее постучали. «Кто там еще?» — громко сказал хозяин кабинета. «Пакет. С сигнального поста», — ответили из-за двери. «Весьма срочно». «Хорошо, дайте его мне», — сказал Оскар фон Труппель, сделав знак своему адъютанту немного подождать. Вошел курьер, одетый в золотисто-коричневую форму германских колониальных частей, и передал конверт губернатору Циндао. «Погоди, Курт», — сказал капитан Цурзее, разорвав конверт и прочитав несколько написанных от руки слов. «Пожалуй, вам не придется никуда идти. С сигнального поста сообщают, что на борту сторожевого корабля «Сметливый» находится начальник штаба адмирала Ларионова, капитан первого ранга Иванцов, следующий в Циндао по поручению его командующего для встречи с губернатором, то есть со мной». Оскар фон Труппель потер руки. «Жить с каждым днем становится все интересней. А ведь еще 3 месяца назад я полагал, что судьба занесла меня в эту ужасную дыру, где даже воробьи чирикают по-китайски». «Так точно, гер-капитан Цурзе», — поддакнул адъютант. «Я тоже скучаю по нашему любимому Фатерлянду и жду не дождусь того момента, когда смогу вернуться домой». «Да что ты понимаешь, мальчик», — улыбнулся губернатор Циндао. «Ведь чтобы попасть домой, нам надо или обогнуть всю Азию вкупе с Европой, или же, сев в поезд в дальнем, проехать через всю Россию. Ты представляешь, что такое Россия, Курт? Россия — это огромный медведь, разлегшийся поспать на континенте. Хвост этого медведя находится по Камчатке, а нос сопит у нас под боком, в Силезии. Ты знаешь, Курт, в Сибири есть такие места, где можно пройти 100 километров и не встретить ни одной живой души. Это не наша милая Германия, где люди от тесноты скоро начнут сидеть друг у друга на шее. До недавнего времени русский медведь спал, но помяни мое слово, Курт, эти его обязательно разбудят. Нас, немцев, слишком мало, чтобы править миром в одиночку». Оскар фон Труппель немного помолчал, а потом сухо сказал: «Курт, распорядись, чтобы в гавань за гером Иванцовым послали коляску поприличней. И пусть все делают любезные лица, не кого-нибудь встречаем, а самого начальника штаба адмирала Ларионова. Запомни, Курт, начальник штаба – это должность на фоне фигуры командующего, обычно незаметная. О нем, если что, вспоминают в последнюю очередь. Но в любой победе и в любом поражении больше половины – это доля начальника штаба. Именно он превращает первозданный хаос в идеальный порядок, ведущий к победе. Вроде бы беспорядочное движение русских кораблей в самом начале войны закончилось тем, что уже через неделю японский флот перестал существовать как таковой, а русский медведь наложил свою лапу на японские коммуникации. Это было наглядным воплощением на море заветов нашего великого Мольтке – двигаться порознь, а бить вместе. Запомни, Курт, эта операция еще войдет в аналы военного искусства. «У русских хорошая связь», — заметил адъютант. «Наш Телефункин не может сравниться с русскими радиостанциями». «Телефункин, мой мальчик, предлагает любые деньги за секрет русских аппаратов», — губернатор Циндао, вздохнув, потер руки. «Ты даже не представляешь, какие могут быть комиссионные с этой сделки». «Я догадываюсь», — сказал адъютант. «Если кто-то сможет пустить в оборот хотя бы 10-ю часть секретов эскадры адмирала Ларионова, то по сравнению с ним даже круппы будут выглядеть семейством мелких лавочников». «Точно, Курт», — сказал Оскар фон Труппель. «Но мы с тобой заболтались. Иди и выполни мой приказ насчет коляски. А еще лучше сам отправляйся в гавань и лично привези сюда Гера Иванцова». «Я воль», — щелкнул каблуками адъютант и, четко развернувшись, направился к двери. «Кстати, Курт», — вопрос губернатора застал адъютанта уже в дверях, — «ты случайно не знаешь, что у русских обозначает слово «сметливый»?» «Я слышал», — ответил Курт, — «что это тот, кто умеет быстро принимать верные решения». «Очень хорошо, Курт», — сказал Оскар фон Труппель, — «ступай». Там же, примерно час спустя. «Гутен морген», — гаркапитан Цурзе приветствовал гость хозяина кабинета по-немецки, но с небольшим русским акцентом. «Сегодня прекрасная погода. Вы не находите?» «Гутен морген, гер-капитан первого ранга», — ответил губернатор Циндао, поставив на стол так и не понадобившийся ему колокольчик. «Погода действительно прекрасная. Проходите, присаживайтесь. Итак, гер Иванцов, что вас привело к нам в гости?» «Данке, гер фон Труппель», — сказал Иванцов, усаживаясь на предложенный стул. «Я хочу спросить вас, вы на днях не получали из Берлина никакой особо важной телеграммы?» Губернатор Циндао задумчиво подкрутил свои усы. «Не знаю, возможно, что я ошибаюсь», — наконец вымолвил он. «Но как раз сейчас на телеграфной станции принимают какую-то очень длинную шифрограмму из Берлина. Думаю, что часа через 2-3 я буду знать, о чем она. Возможно, что это именно то известие, о котором вы говорите». «Можете считать, что мы с вами сэкономим эти 2-3 часа», — сказал Иванцов. «Вам, наверное, уже известно, что англичане полностью сворачивают свою военно-морскую базу в Эйхайвее». «Да», — ответил фон Труппель. «По нашей информации, они перебазируются в Гонконг. После того, как вы стали контролировать Фузан, Цусиму и Окинаву, в Желтом море англичанам стало весьма неуютно». «Информация насчет перебазирования в Гонконг — это ложь», — неожиданно жестко сказал Иванцов. «У нашей разведки есть точные сведения, что целью британской операции будет захват и оккупация острова Формоза, дабы не допустить его передачи Германской империи, согласно Токийскому мирному договору. Японский гарнизон острова состоит, мягко выражаясь, из солдат третьей категории, вооруженных устаревшими игольчатыми винтовками и не менее древними пушками. После установления полного вооруженного контроля над островом, англичане планируют объявить об его взятии в залог в качестве гарантии возврата кредитов, предоставленных британскими банками Японской империи для войны с Россией». «Вы в этом точно уверены?» — с изумлением воскликнул фон Труппель. «Абсолютно точно», — ответил Иванцов. «У нас есть способы перехвата и расшифровки сообщений, отправленных по проводному телеграфу». Адмирал Ноэль уже получил из Адмиралтейства все надлежащие по этому случаю инструкции. Получив сию информацию, мы тут же передали ее в Петербург, его императорскому величеству Михаилу. А тот немедленно связался с императором Вильгельмом. «Шайзе!» — не выдержал фон Труппель. «Эти мерзкие лимонники еще пожалеют, что влезли не в свое дело». «Гер-капитан Цурзея», — спокойно сказал Иванцов, — «не стоит так волноваться. В этом случае русские и немцы будут стоять рядом, как и положено союзникам». «Действительно», — встрепенулся фон Труппель, поднимаясь из-за стола. «Мы же союзники, и почему бы нам вместе не вразумить этих британских зазнаек?» Им удалось отделаться легким испугом после истории с нападением на ваш корабль с нынешним императором России на борту. «Но в этот раз все должно быть иначе. Наш император не любит людей, которые его обманывают. Он таких вещей не прощает никому». «Российский император тоже не любит обманщиков», — кивнул Иванцов. «Но, гер-капитан Цурзея, давайте вернемся к той теме, о которой мы начали разговаривать». «Да, гер Иванцов», — ответил фон Труппель. «Вы правы. Как я понимаю, ваша связь на таких расстояниях работает в несколько раз быстрее, чем обычный телеграф. Поэтому я весь внимание». «В инструкциях, полученных мною из Петербурга», — ответил Иванцов, — «сказано, что мы должны оказать содействие в ускорении процедуры передачи острова Формоза Германской империи. Англичане рассчитывают на то, что представители германской колониальной администрации застряли в Иркутске. Лед на Байкале уже слишком слаб, чтобы выдержать людей и повозки. С другой стороны, он пока еще достаточно толст, чтобы через него могли ходить паромы. Скажу вам, как моряк моряку, пресноводный лед, особенно из чистейшей байкальской воды, крепче обычного. Рассчитывать на их прибытие сюда раньше, чем к середине, к концу мая, будет необоснованным оптимизмом. В той телеграмме, которую сейчас принимают ваши телеграфисты, должен быть приказ германского императора Вильгельма II о назначении вас временным губернатором Формозы с чрезвычайными полномочиями. К моменту прибытия британской эскадры остров должен находиться сразу под двумя юрисдикциями. Наш объединенный флот под вымпелами наместника Алексеева и контр-адмирала Ларионова будет крейсировать неподалеку от Тайбэя в пределах нескольких часов хода. В экстренном случае, если англичане откроют огонь по вашим кораблям без предупреждения, мы нанесем удар авиацией. Если мы будем наготове, то все закончится в течение получаса». «Гм», — сказал фон Труппель. «Гер Иванцов, а как же Гаагские конвенции, запрещающие боевое применение летательных аппаратов? И вообще, вы уверены, что англичане будут стрелять?» «На первый вопрос отвечу кратко», — произнес Иванцов. «Нас эти конвенции не касаются, мы их не подписывали. К тому же и Британия их тоже не подписывала. А адмирал Фишер, который представлял Британию в Гааге, изволил так выразиться о документах, принятых там. На первой мирной конференции в Гааге в 1899 году, когда я был британским делегатом, городили ужасную чушь о правилах ведения войны. Война не имеет правил, суть войны – насилие. Самоограничение в войне – идиотизм. Бей первым, бей сильно, бей без передышки. Так что будем воевать по-британски. Что же касается возможного поведения английской эскадры, то могу вас заверить, что нам известны полученные адмиралом Ноэлем инструкции, и он их будет и выполнять неукоснительно, поскольку в противном случае его отдадут под суд. Что же до всего прочего, то положитесь на нас. Кайзер Вильгельм будет вами доволен». «Хорошо», — сказал губернатор Циндао и позвонил в колокольчик. Почти сразу же открылась дверь, и на пороге кабинета появился адъютант. «Курт», — сказал ему фон Труппель, — «передайте по эскадре, чтобы все были завтра готовы к выходу в море с утренним приливом. И потревожьте этих лентяев из колониальной полиции и командиров пехотных батальонов. Пусть приведут в порядок свое хозяйство и явятся сюда ко мне на совещание сегодня в 16 часов. Да, и распорядитесь, чтобы нам принесли по рюмочке шнапса. Надо отметить одно важное дело». Когда адъютант вышел, губернатор Циндао плотоядно потер ладони. «Ну вот, все завертелось», — радостно сказал он. «Мы, немцы, если что-нибудь начинаем делать, то делаем это исключительно хорошо». «Ген фон Труппель», — с улыбкой сказал капитан первого ранга Иванцов. «Есть еще одно дело, о котором я хотел бы вас попросить. Только на этот раз уже вы должны будете помочь мне». «Слушаю вас», — сказал губернатор Циндао, снова садясь за стол. «Если это будет в наших силах, то мы обязательно вам поможем. Опять надо что-нибудь отремонтировать?» «На этот раз нет», — хитро улыбнулся Иванцов. «Просто нужно приобрести один товар, чтобы покупатель не догадывался о том, кто именно является конечным его приобретателем. Деньги у нас есть». «Да?» — вопросительно поднял бровь губернатор Циндао. «И что же это за товар?» 30 000 тонн сырой нефти с месторождений Royal Dutch Shell на Суматре», — ответил Иванцов. «Деньги переведут из Петербурга через любой германский банк по вашему выбору. Но опять же без раскрытия истинного источника платежа. Свои комиссионные от банка можете подсчитать сами. Как вы уже знаете, наши танкеры ходят в гражданской окраске. Разрешение поднять над ними германский торговый флаг Кайзер Вильгельм тоже дал. Как обычно в подобных случаях, 3% от суммы сделки ваши. Как видите, мы обо всем уже позаботились. От вас нужен ловкий человек, который сумеет все устроить наилучшим образом. Ну что, по рукам, Герр фон Труппель?» «По рукам, Герр Иванцов», — ответил капитан Цурзея. «Вы правы, сегодняшний день действительно прекрасный». 13 апреля, 31 марта 1904 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Храм Спаса Нерукотворного. Принцесса Масака. Дочь японского императора Мацухита и леди Харука. Она же невеста русского императора Михаила II. «Сегодня произойдет событие, которое, как объяснил мне мой духовный наставник епископ Николай, можно сравнить с моим вторым рождением. Сегодня я приму святое крещение и стану той же веры, что и мой будущий муж, и мои будущие подданные. Погода с самого утра стояла прекрасная. После хмурых весенних дней выглянуло солнце. На крыше дворцовой оранжереи ворковали голуби, словно радовались предстоящему событию вместе со мной. Я уже выучил, хотя мне стоило это огромных усилий, ведь русский язык так не похож на язык моей родины, три главные молитвы, которые необходимо знать тому, кто готовится принять таинство крещения. Это «Отче наш», символ веры и «Богородица Дева, радуйся». Молитвы мне было трудно разучить еще и потому, что они на том русском языке, на котором сейчас в России уже не говорят. Но их надо было выучить, и я выучила. Вчера вечером я прочитала эти молитвы своему законоучителю, и тот похвалил меня. Епископ Николай такой добрый. Рядом с ним я забываю о том, что я уже не во дворце своего отца среди знакомых мне людей. И мать моего будущего мужа, вдовствующая императрица Мария Федоровна, тоже ко мне так добра. Мне хорошо с ними. Да и с русскими людьми, которые меня окружают, мне тоже очень хорошо. И зачем только мой божественный отец начал с ними войну? Как объяснила мне моя будущая крестная мать, русская воительница Нина Викторовна, Это все из-за козней английских гайдзинов, которые стравили между собой японцев и русских, а сами на этом кровопролитии зарабатывали деньги. А ведь они тоже христиане. Но епископ Николай сказал мне, что англичане христианами называют себя лишь на словах, а на деле они слуги темных сил и делают множество вещей из тех, что запрещены заповедями Божьими. Как трудно это все сразу понять. Но я постараюсь и со временем все пойму. Ведь мы, японцы, народ терпеливый и трудолюбивый. А я все равно останусь японкой, даже если стану православной христианкой. И своим детям я буду рассказывать не только о подвигах славных русских предков своего мужа, но и о храбрых самураях и мудрых правителях страны Ямато. Пусть они помнят, что и в них тоже течет кровь первого японского императора Дзиму, правнука богини Амитерасу Амиками. Церемония принятия таинства крещения должна уже вот-вот начаться. Моими крестными отцом и матерью будут родственник моего будущего мужа, великий князь Александр Михайлович, и госпожа Нина Викторовна, которая носит высокий чин полковника и награждена орденами, которые не каждый самурай может заслужить на поле боя. Как объяснил мне епископ Николай, они станут мне как бы вторыми родителями и будут обо мне заботиться и оберегать от разных бед. Вот они уже пришли за мной. Какое красивое у Нины Сама платье. Это даже не платье, а парадный мундир. А Александр Сама, немножечко похожий на покойного императора Николая, тоже великолепен в своем парадном адмиральском наряде. Рядом с ними стоит Ирина Сан, которая помогала и помогает мне разобраться в русской жизни и русских правилах поведения. Ну и в том, что должна знать каждая русская женщина. Она тоже одета в нарядное платье, а голова ее повязана красивой косынкой. Я уже знаю, что женщина должна быть в храме с покрытой чем-нибудь головой, а мужчина, наоборот, без головного убора. Они вежливо поздоровались со мной, а потом Александр Сама вышел из комнаты, после чего моя крестная мать Нина Сама и Ирина Сан помогли мне раздеться. Они надели на меня длинную белую рубашку, чем-то похожую на кимоно. Чтобы я не замерзла, поверх рубашки они накинули на меня теплый халат, а на ноги надели мягкие войлочные тапки. Завершив переодевание, мы все вместе направились в церковь. Обряд будет проводить духовник семьи моего будущего мужа, отец Иоанн. Это почтенный седой старик со строгим взглядом, которым он словно заглядывал мне в душу. Помогал служить ему еще один священник, высокий, с густой черной бородой и громким красивым голосом. В церкви было немного народа. Присутствовали лишь самые близкие люди русского царя, моего будущего мужа. Его сестра Ксения, жена моего крестного отца Александра Сама, их дети, мать моего мужа Мария Сама, моя крестная Нина Сама, помогающая ей Ирина Сан, мой законоучитель и епископ Николай и еще несколько человек. Ну и, конечно, мой будущий муж. Он ласково смотрел на меня, и от его взгляда мое сердце забилось быстро-быстро. Сбоку от царских врат, я теперь уже знала, как называются в храме его части, стоял небольшой хор. Мне очень нравилось слушать его, хотя я и почти не понимала то, о чем он поет. А в самом центре церкви находилась большая емкость с водой, прикрытая со всех сторон ширмами. Эта емкость была немного похожа на нашу японскую баню, афуро. Именно в этой емкости, именуемой у русских купелью, я и должна была креститься. Обряд начался чтением огласительных молитв. Отец Иоанн три раза дунул мне в лицо. Как объяснил мне епископ Николай, это должно символизировать сотворение Адама, первого человека на земле. Тогда Бог взял созданного из праха человека и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою. Затем епископ Николай трижды благословил меня и, положив руку мне на голову, стал читать молитвы. После чтения этих молитв, которые должны были отогнать злых духов, я должна была отречься от сатаны. Это самый главный демон у христиан. И, отрекаясь от него, я показывала, что готова принять крещение. После отречения от сатаны я повернулась уже лицом на восток, также ответила на вопросы, повторяемые три раза. Отец Иоанн спросил меня, «Сочетоваешь лися Христу?» Я трижды ответила ему, «Сочетоваюся». Потом он спросил меня, «И веруешь ли ему?» Я ответила дрожащим голосом, «Верую ему, яко царю и Богу». Я знала, что с этого момента мне нет пути назад. Мне было и радостно, и страшно одновременно. Теперь до самой смерти я буду христианкой, как говорил мне епископ Иоанн, сестрой для всех моих братьев и сестер по вере. Затем вслух я трижды прочитала символ веры. Вот эта молитва. «Верую во единого Бога, Отца Вседержителя, Творца небу и земли, видимым же всем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина от Бога истина, рождена, не сотворена, единосущна Отцу, им же вся быша. Нас ради человек и нашего ради спасения, сшедшего с небес и воплотившегося от Духа Свята и Марии Девы, и вочеловечшася, распятого же заны при Понтийском Пилате, и страдавша и погребенна, и воскресшего в третий день по Писаниям, и восшедшего на небеса, и сидящая одесную Отца, и паки грядущего со славою судите живым и мертвым. Его же царствию не будет конца, и в Духа Святаго, Господа, животворящего, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняемо и славимо, глаголовшего пророки, во едину святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Это одна из главнейших христианских молитв. После прочтения этой молитвы отец Иоанн еще трижды задал мне вопросы, верую ли я в Христа. Я ответила, что верую, и отец Иоанн велел мне поклониться Господу, что я и сделала. Ну а потом началось само святое крещение. Все присутствующие зажгли свечи, и отец Иоанн, переодевшись в белые красивые одежды священника, осветил воду в купели. Затем он осветил елей, особое масло, читая молитву. Он помазал кисточкой мне лоб, грудь, спину, уши, руки и ноги. А потом я зашла за ширмы, скинула халат и рубашку и вошла в купель. Вода в ней была теплая, я чувствовала, что какая-то неведомая сила стала подниматься от моих ног к голове. Отец Иоанн, подойдя к ширме, положил руку мне на голову и стал читать молитву. «Крещается раба Божия Мария во имя Отца». Он нажал мне на макушку, и я погрузилась с головой в воду. «Аминь», — сказал он, погружая меня в воду во второй раз. Потом произнес «И Сына, аминь», и, погружая в третий раз, добавил «И Святаго Духа». «Ныне и присно и во веки веков. Аминь», — сказал отец Иоанн, когда все, собственно, уже закончилось. Я вышла из воды, и тут же ко мне за ширмы забежала Ирина Сан с полотенцем в руках. Я быстро обтерлась и повернулась лицом к алтарю. Отец Иоанн надел мне на шею золотой крестик на цепочке. Ну а потом было совершено таинство миропомазания. Вместе с отцом Иоанном я трижды обошла вокруг купели. В заключение мне состригли с головы прядь волос в знак предания нового христианина воле Божией. Таинство крещения состоялось, и с этого момента я уже была не Масака, а Мария. Так звали женщину, которая родила Господа нашего Иисуса Христа, и такое же имя носит мать моего будущего мужа. Теперь уже ничего не могло помешать мне стать женой императора Михаила, владыки России, родить ему много детей и быть вместе с ним во всех его радостях и бедах. Аминь. 14-1 апреля 1904 года, полдень, Санкт-Петербург, Новая Голландия. Главное управление государственной безопасности, совещание по вопросам военного кораблестроения и двигателестроения. Присутствуют. Император Михаил II. Глава ГУГБ, капитан Тамбовцев Александр Васильевич. Конструктор бескомпрессорных тепловых двигателей Тринклер Густав Васильевич. Директор Ижорских адмиралтейских заводов Гросс Федор Христофорович. Контр-адмирал Григорович Иван Константинович. Император, как это у него водилось в последнее время, с первых же минут сразу взял быка за рога. «Господа», — сказал он, — «с сего дня моим указом Ижорские адмиралтейские заводы переподчинены от Адмиралтейства к создаваемому при ГУГБ особому техническому бюро и в дальнейшем будут заниматься проектированием, постройкой и испытанием новой совершенно секретной техники. В основном Ижорские заводы должны заниматься постройкой судовых двигателей новых типов». «Прошу запомнить, господа», — сказал император, — «и воспринять как данность. Паровая машина тройного расширения достигла пределов своего совершенства и дальнейшему улучшению подвергнута быть не может. На смену ей идут три типа двигателей. Во-первых, нефтяные судовые двигатели по типу, разработанного господином Тринклером. Во-вторых, паротурбинные машины по типу, разработанной британцем Парсонсом для его турбинии. Вы можете мне верить или не верить, но эта малышка еще народит таких мастодонтов, что мир вздрогнет. В-третьих, это газотурбинные двигатели, образцы которых имеются только на эскадре адмирала Ларионова. О них мы сейчас говорить не будем, в силу отсутствия в нашем распоряжении материалов, способных под постоянной нагрузкой работать при температурах свыше 1000 градусов по Цельсию. Таким образом, газотурбинные двигатели – это не сегодняшний и даже не завтрашний день нашего военного флота. Сейчас мы должны сосредоточиться на том, что достижимо уже в ближайшее время. То есть на тепловых двигателях господина Тринклера и на паротурбинных установках. У каждого из этих типов судовых двигателей есть свои достоинства и недостатки. Тепловые двигатели имеют наивысший КПД, но при этом работают только на низких оборотах и при полной мощности создают значительный шум и вибрации. Паровые турбины, напротив, при правильной балансировке почти бесшумны, но менее экономичны и более габаритны. Кроме того, имея дело с паровой турбиной, приходится заниматься и котлами, и конденсаторами, и системой подготовки котельной воды, без внимания к которой машина быстро и бесповоротно выйдет из строя. Наслушался я, господа, жалоб на котлы и холодильники от инженера-механика-броненосца Ослябя. Лишь чудом добрался он до Копенгагена. Поэтому оставляем пока в покое паротурбинные установки и сосредотачиваемся на тепловых двигателях, с недостатками которых нам придется побороться. Как вы думаете, Густав Васильевич? При этих словах императора инженер Тринклер удовлетворенно кивнул. «Да, все обстоит именно так, Ваше Величество», — сказал он. «Мне уже подсказали несколько способов снижения вибраций. Это основной недостаток тепловых двигателей, и, разумеется, я буду заниматься его устранением. Есть много вариантов, как улучшение конструкции самого двигателя, так и его крепления на амортизированную платформу. С шумом тоже можно будет бороться, имея хороший глушитель, встроенный в фальшивую дымовую трубу. Повышать обороты я считаю нежелательным, ибо все детали этого двигателя очень массивные, что при значительном повышении оборотов приведет к такому же значительному увеличению ненужных вибраций. Интересно, император задумался. Пожалуй, Густав Васильевич, я попробую устроить вам встречу со старшим инженером-механиком того подводного корабля, что доставил меня вместе с невестой из Тихого океана в Копенгаген через Северный полюс. Если я не ошибаюсь, то их главная машина выдает на вал максимум 190 оборотов, и при этом под водой корабль делает 30 узлов. Опять же, если я правильно понял объяснение, то там у них какой-то особенный винт с большим количеством лопастей. Но ручаться не буду. Где-то примерно через месяц-полтора они придут в Кронштадт, и тогда, милости просим, я попрошу раскрыть перед вами все секреты. Император перевел дух и продолжил. «Господа, я собрал вас здесь еще и потому, что сейчас нам надо спешить как никогда. Война, только что закончившаяся на Дальнем Востоке, показала нам слабость нашего флота, собранного сбору по сосенке из иностранных образцов и их плохо выделанных российских копий. Вместе с тем нашим флотом, объединенным с эскадрой адмирала Ларионова, был наглядно продемонстрирован вариант успешной морской блокады островной державы, достигнутой в ходе войны, что привело к почти бескровной победе над Японской империей. Поэтому, господа, нам нужен фактически новый флот, и машины для кораблей этого флота строить придется именно вам, Ижорскому заводу. В настоящий момент на государственных адмиралтейских верфях пустуют 4 стапеля, 2 в Петербурге, 1 в Севастополе и 1 в Николаеве. Закладка броненосцев улучшенной Бородинской серии на этих стапелях отменена моим распоряжением. Нет смысла строить корабли и тратить на это огромные государственные деньги, если их конструкция оказалась безнадежно устаревшей уже к моменту закладки килевой балки. Но верфи не могут простаивать. Рабочим и инженерам надо платить жалование, да и время для нас тоже дорого. России нужен новый флот, и о том, каким ему быть, сейчас существует множество различных мнений. Спорно пока все. Назначение корабля, водоизмещение, калибр, количество орудий, тип бронирования, тип машины, максимальная, крейсерская и экономическая скорости, а также требуемая дальность плавания экономическим ходом. Михаил II оглядел присутствующих. Поскольку у нас в России за все отвечает император, я посоветовался со знающими людьми и принял решение. Класс кораблей, закладываемых на стапелях в Петербурге, обозначен как «Рюрик II». Назначение – дальний рейдер, прерыватель торговли. Водоизмещение – 12-15 тысяч метрических тонн. Обводы корпуса – атлантические. Полубак в 1/3 от длины корпуса. Главный калибр — 6 10-дюймовых орудий с длиной ствола в 52 калибра в трех двухорудийных башнях. Одна башня в носовой части, две линейно возвышена в корме. Предельный угол возвышения орудий главного калибра — 35 градусов. Боекомплект — 120 снарядов и 150 зарядов на ствол. Среднего калибра нет совсем. Торпедных аппаратов тоже нет. Противоминный калибр – 12 орудий калибром 120 мм и длиной ствола в 55 калибров, размещенных в 6 двухорудийных башнях. Боезапас – по 200 унитарных выстрелов на ствол. Броня будет изготовлена на Обуховском заводе. Главный пояс – 8 200 мм. Башни главного калибра – от 70 до 250 мм. Башни противоминного калибра – от 50 до 120 мм. Боевая рубка от 100 до 200 мм, нижняя броневая палуба, скосы, верхняя броневая палуба 25-40 мм. Силовая установка четырехвальная, мощностью от 56 до 72 тысяч лошадиных сил. Все будет зависеть от того, как Густав Васильевич сможет форсировать свой тепловой двигатель. Обратите внимание, господа, на требования к четырехвальности установки. Еще Чарльз Парсонс при постройке своей турбинии экспериментальным путем установил, что одна и та же мощность силовой установки на одном и том же судне, приложенная к одному валу, дает 19 узлов скорости, а при приложении к трем валам – 35 узлов. Как говорится, факт налицо, так что имейте это в виду. Соответственно, максимальная скорость должна составлять 30-32 узла, крейсерская – 24-26 узлов, а экономическая – 18-20 узлов. Дальность хода на экономической скорости должна составлять 16 тысяч морских миль. На стапелях в Николаеве и Севастополе должны быть заложены два больших эскадренных транспорта снабжения, однотипных с Рюриком II по корпусу, машинам, дальности плавания, экономической и крейсерской скоростям. Военный корабль через Черноморские проливы провести проблематично – а вот грузопассажирское судно, правда пригодное к переделке во вспомогательный крейсер, турки должны пропустить без проблем. Водоизмещение БЭЦа определим в 8 тысяч тонн в балласте и все те же 15 тысяч тонн в полном грузу с топливом и полными запасами. Надзирать за проектированием и постройкой вышеозначенных кораблей моим повелением будет назначен контр-адмирал Иван Константинович Григорович. Ответственный за создание силовой установки – директор Ижорских заводов Федор Христофорович Гросс. Главный конструктор машин – Густав Васильевич Тринклер. Стройте производство на заводе из расчета того, что таких двигателей понадобится много – десятки, может, сотни единиц. Если что будет неясно, обращайтесь за консультациями к присутствующему здесь Александру Васильевичу Тамбовцеву. Ровно через полгода я буду ждать от вас первых практических результатов. Вам все ясно, господа? Так точно, ваше императорское величество, кивнул директор Ижорских заводов Федор Христофорович Гросс. Все будет сделано. Как я понимаю, проект двигателя уже готов? Да, сказал Тринклер, проект уже готов. Там все было просто. Машину уже можно начинать делать в металле. Тогда, Густав Васильевич, с Богом, сказал император. Надеюсь услышать о вашей машине только хорошее. Капитан Тамбовцев хмыкнул. «Одно предупреждение, господа. Оно связано с противопожарной безопасностью. Никогда не делайте питающую линию на своей машине из резинового шланга. Если он лопнет и нефть разольется, пожар будет такой силы, что Содом и Гоморра покажутся вам скаутским костром. Это если вы, конечно, при этом выживете». «А что, Александр Васильевич, действительно были подобные случаи?» – встревоженно спросил император. «Да», – ответил Тамбовцев, – «были». У немцев тепловая машина мощностью 18 тысяч лошадиных сил сгорела вместе с конструктором и полусотней рабочих. И все из-за лопнувшего резинового шланга с перегретым мазутом. «Вот как?» — покачал головой император. «Я этот момент как-то упустил. Но ступайте, господа, ступайте. И помните о том, что вам сказал Александр Васильевич. Безопасность превыше всего. Нефть — это страшная штука. Зажечь ее легко, а погасить почти невозможно». «Ну-с, Иван Константинович, что вы скажете?» — спросил император контр-адмирала Григоровича. «Осилим или нет?» «Осилить-то осилим», — с некоторым сомнением в голосе ответил адмирал. «На верфях только порядок навести надо, да варьё разное прижать. А что, Ваше Величество, эти тепловые машины господина Тринклера и в самом деле такие замечательные?» «В общем, да», — ответил император. «Ведь тут, Иван Константинович, вот что важно. Как только мы начнем эти корабли строить, то британцы об этом немедленно узнают, ведь так?» «Разумеется», — кивнул Григорович. «Конечно, Александр Васильевич Тамбовцев у вас кудесник по части государственной безопасности. Его ведомство иначе, чем приказом тайных дел, теперь и не называют. Но все равно на каждый роток не накинешь платок. Особенно если вокруг каждый второй, если не немец, то брат этому немцу или сват. Узнают, я думаю, непременно. И какой тогда в этих кораблях смысл?» «А вот какой, Иван Константинович», — ответил император. «Как только они что-то пронюхают, то сразу же бросятся строить защитников торговли. Помните, какая была паника, когда еще во времена моего папа у нас появились первые рюрики? Иначе как истерикой это не назовешь. Два дорогущих, в попыхах сляпанных суперзащитника, Powerful и Terrible, 8 крейсеров типа Diadem, 6 крейсеров типа Cressy, 4 крейсера типа Drake, 10 крейсеров типа Kent. Это уже построенные корабли. Сейчас спущены на воду и находятся в достройке 6 крейсеров типа Devonshire, 36 единиц, и все в ответ на наши три Рюрика, Варяга, Аскольда и Богатыря». «Если судить по заданным вами техническим условиям, — сказал Григорович, — то Рюрик II должен или с легкостью уходить от превосходящих сил противника, или в схватке один на один суметь нашинковать любого из этой компании своими 10-дюймовками на ломтики, словно колбасу». «Вот именно», — кивнул император. «Добавьте к этому также фактически бездымный двигатель, маскировочную окраску, огромный радиус действия, внешнюю схожесть силуэтов Рюриков II с более многочисленными бетсами. Это будет настоящий кошмар британского адмиралтейства, на который им придется или по-прежнему отвечать в шестикратном размере, или бросать карты на стол. Не сделав еще ни одного выстрела и даже не будучи спущенными на воду, эти крейсера нанесут британскому военно-морскому бюджету огромную подводную пробоину, которую ему будет крайне трудно перенести. Так что, Иван Константинович, порученное вам задание весьма важно для империи, и мы рассчитываем на ваш успех». 15-2 апреля 1904 года, 17.01. Санкт-Петербург, Аничков дворец. Вдовствующая императрица Мария Федоровна, принцесса Мария Масака и журналистка Ирина Андреева. 5 часов, время вечернего чаепития. Обычай сей пришел в российский высший свет из Англии, благо Россия была страной, которая любила чай не менее, чем туманный Альбион или далекая Япония. На вечерний чай было принято приглашать в дом гостей, особенно если среди них были интересные собеседники. Это превращало сие мероприятие в одно из самых популярных светских развлечений. Сегодня вдовствующая императрица Мария Федоровна пригласила к себе на чай невесту своего сына Марию Масака и журналистку из будущего Ирину Андрееву. Невестку надо было приучать к русским обычаям, а с Ириной Андреевой бывшая датская принцесса Дагмара хотела просто поговорить. Ну, скажем так, обо всем. О будущих модах, об истории России, Дании и Японии, о божественном откровении и теории Дарвина. Говоря попросту, Марию Федоровну снедало самое обычное женское любопытство. Ее пытливый ум требовал информации, информации и еще раз информации. С другой стороны, а с кем ей еще было разговаривать? Сын, который целыми днями был занят государственными делами, не мог посвятить своей матери столько времени, сколько ей бы хотелось. Другие пришельцы из будущего тоже мало подходили для ведения откровенных бесед. Полковник Антонова, майор Османов и капитан Тамбовцев, например, в силу их специальных госбезопасных занятий, внушали Марии Федоровне некоторое опасение. Правда, Михаил сказал ей по секрету, что половина слухов про ужасы Новой Голландии – полная ерунда. А вторую половину люди Тамбовцева распускают про себя сами, чтобы попавшие в их руки злодеи не вздумали запираться, а рассказывали бы следствию все сразу и без утайки. К тому же Мария Федоровна навела справки и выяснила, что происхождение девицы Ирины Андреева вполне достойного, что она дочь полковника, командира десантно-штурмового, а говоря по-нынешнему, гренадерского полка. Сие означало, что девица Андреева происходит из семьи потомственных дворян. Кроме того, уважение внушало и то, что журналистка Андреева занималась не пересказом светских сплетен или новостей моды, а освещением боевых действий, если не считать довольно редкого в начале 20 века для женщин университетского образования. Некоторый болезненный интерес у вдовствующей императрицы вызывала и личность нынешнего кавалера Ирины. Сосо Джугашвили человеком был непростым, можно сказать, даже страшным. но ее сыну зачем-то были нужны и этот дикий кавказский обрек, и его старший товарищ Владимир Ульянов. А посему она должна была понять и принять их. Если не сердцем, то хотя бы разумом. Ну и напоследок не стоило забывать о том, что мадмуазель Ирина была среди тех, кто лично слышал глаз Божий. То, что это был Бог, а не дьявол, Мария Федоровна поняла сразу, ибо дьявол дает своим адептам конкретные советы, и лишь Господь может сказать человеку «поступай по совести». В общем, Ирина Андреева была признана вполне достойной для того, чтобы за чаем составить компанию августейшим особам. В Аничков дворец девушки явились вместе. Мотор из будущего подкатил к парадному входу, водитель не спеша обошел машину и, отщелкнув дверцу, выпустил сначала невесту императора, а потом и ее спутницу. Таких машин с Дальнего Востока в Петербург было доставлено всего две. Одну из них для собственных нужд взял император Михаил II. Вторая использовалась исключительно в интересах ГУГБ. Вот на этой госбезопасной машине девушки и приехали во дворец. Как и положено радушной хозяйке, вдовствующая императрица вышла встречать гостей на лестницу. Девушки поднимались навстречу ей, одетые в строгие английские костюмы одинакового покроя. Мария Масака в сером, в мелкую клеточку, шла чуть впереди, а Ирина в светло-сиреневом отставала на полшага. Остановившись на площадке лестницы, Мария Федоровна залюбовалась своей будущей невесткой. Куда-то делась нарочитая японская косолапость, из-за которой девушка раньше напоминала деревенскую простушку. Теперь навстречу ей шла молодая леди вполне европейской внешности. Не доходя до своей будущей свекрови двух шагов, Мария Масака отвесила ей низкий восточный поклон. «Здравствуйте, ваше императорское величество», — сказала она. «Вы нас звали, мы пришли». «Здравствуйте, ваше императорское величество», — эхом повторила приветствие Ирина, склонив голову и доставая из сумочки простой белый конверт. «Вам послание от вашей дочери Ольги, полученное вчера вечером по радио». «Здравствуйте, милые», — приветливо кивнула Мария Федоровна, забирая из рук Ирины конверт. «Машенька у нас сегодня просто красавица, ее и не узнать. Ирина, вы очень хорошо потрудились». «Спасибо за добрые слова, ваше императорское величество», — кивнула Ирина. «Мария очень способная ученица». «Мы много заниматься, ваше императорское величество», — добавила Мария Масака. «Я очень стараться». «Это хорошо», — кивнула Мария Федоровна, еще раз придирчивым женским взглядом осматривая будущую невестку с ног до головы. «Очень просто и очень элегантно», — вынесла она свой вердикт. «Ирина, это что, у вас в будущем все такое носят?» «Нет, ваше величество, не совсем такое», — вздохнула Ирина. «Большинство из наших нарядов ваши дамы не надели бы даже под страхом сурового наказания. Это ваш портной, Федор Яковлевич, талантливо соединил несоединимое. И получились такие вот шедевры. Просто ваш сын, Михаил Александрович, попросил меня начать ненавязчиво внушать представительницам высших классов, что девизом его царствования будет устрашающая простота. Теперь дамам из высшего общества должно быть не камильфо таскать на себе груды золотых украшений или десятки бриллиантов. А то, не дай бог, с купчихой какой перепутают. Позора тогда не оберешься. Ваш сын сказал, что у России просто нет денег на лишние вычурности и позументы. Большая война у порога». «О Господи Иисусе Всеблагий, спаси нас и помилуй», — вздохнула вдовствующая императрица и перекрестилась. «Получается, от чего ушли, к тому и пришли. Но ведь необходимость передела один раз уже поделенного мира никто не отменял», — сказала Ирина. «Жадность опять погубит англосаксов. Просто на этот раз изначальные позиции России должны быть лучше, война короче, а потери значительно меньше. Обо всем же прочем, о том, чем закончилась Первая мировая в вашей истории, сейчас даже и упоминать не хочется». «Наверное, вы правы», — с грустью сказала Мария Федоровна. «Мой Мишкин толковал о том же, считай, целый час. Опять русским солдатикам гибнуть из-за чужой глупости и жадности». Вдовствующая императрица утерла платочком глаза и вдруг всплеснула руками. «Но, дорогие мои, что мы тут разговариваем, стоя на лестнице? Идемте, идемте! Самовар, наверное, уже закипел». 5 минут спустя. Аничков дворец. Желтая гостиная. Когда все уселись за большим столом, вдовствующая императрица вдруг сказала: «Ирина, а как там у вас в будущем поживает моя Дания? Я все хотела спросить у господина Тамбовцева или госпожи Антоновой, да им все было как-то недосуг». «Да, Ирина-сан, расскажите», — поддержала Марию Федоровну Мария Масака. «И про Японию тоже, но пожалуйста». «Да, Ирина», — кивнула вдовствующая императрица, — «расскажите нам. Конечно, сейчас я очень рада, что у меня будет такая очаровательная невестка. Но тогда, когда я узнала об этом сватовстве, я и слова не могла вымолвить от изумления. Ники, насколько я понимаю, тоже. К счастью, ваш Александр Васильевич сумел его убедить, что все, что не делается, все к лучшему». «Хорошо, Ваше Величество», — сказала Ирина. «Я расскажу все по порядку. Вашу родную Данию все бури 20 века почти обошли стороной. В Первой мировой войне она, как и Швеция, придерживалась строгого нейтралитета, заблокировав датские проливы для кораблей всех воюющих держав. На самом деле этот датский нейтралитет был выгоден только для Германской империи, имеющей Кильский канал, связывающий Балтийское и Северное моря. Русский Балтийский флот тогда остался один на один с многократно более сильным немецким флотом и провел всю войну, держа оборону. О подробностях Великой Русской смуты я сейчас рассказывать не буду. Скажу только, что те же люди, что затевали ее в феврале 17-го, потом сами громче всех и кричали о России, которую они потеряли. Во Второй мировой войне Дания была захвачена немцами в апреле 40-го года всего за несколько часов и без единого выстрела. Датская армия сдалась, правительство капитулировало. Больше, до самого мая 45-го года, никаких боевых действий на территории Дании не велось. После Потсдамской конференции, держав победителей, летом 45-го года, Дания отошла в англо-американскую зону влияния, где и остается по сей день, являясь членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. Глубоко провинциальная страна, которая, тем не менее, имеет достаточно сильную экономику и развитые финансы. «Спасибо, Ирина», — кивнула вдовствующая императрица. «Вы меня успокоили. Можно сказать, почти рай на земле». Ирина Андреевна покачала головой. «Это не совсем так, Ваше Императорское Величество», — сказала она. «Ведь этот рай по одному слову из Вашингтона может обернуться самым настоящим адом. В последнее время там избирают себе все более и более безумных президентов. Дошло до того, что на два последних срока в Белом доме обосновался самый настоящий негр, плод внебрачной связи выходца из Кении и распутной американской девицы. Но не будем больше об этом, Ваше Величество. Надеюсь, что там Россия в очередной раз справится с опасностью для мира. А здесь мы ничего подобного постараемся не допустить». «Думаю, вы правы, Ирина», — кивнула Мария Федоровна. «Не будем больше об этом. Теперь расскажите нам с Машенькой, какая судьба ожидала бы ее родную Японию». «Да, Ирина-сан, расскажите», — кивнула Мария Масака. «Мне тоже очень и очень интересно». «Видите ли, Ваше Императорское Величество и Ваше Императорское Высочество, судьба Японии была более страшной, чем судьба Дании. Да и сами японцы, раздвинувшие сферу своего колониального влияния на половину Азиатско-Тихоокеанского региона, успели немало покуражиться над соседями, прежде чем поколению моих дедов удалось поставить их на место». «Извини, Мария, но в Китае, Корее, во Вьетнаме, в Малайзии и Индонезии твои соотечественники оставили о себе очень недобрую память. Ну и расплата за содеянное тоже не заставила себя ждать. Американская авиация, я рассказывал о тебе о самолетах, жестоко бомбила японские города, десятками тысяч убивая мирных обывателей. А в самом конце войны на японские города Хиросима и Нагасаки были сброшены два боеприпаса огромной разрушительной силы, убив разом больше сотни тысяч человек». Вдовствующая императрица в ужасе прижала ладони к вискам. «Боже мой, какой кошмар!» — сказала она. «Неужели такое было возможно в наше цивилизованное время?» «Очень даже возможно», — ответила Ирина. «Ростки этой мерзости уже сейчас видны в так называемой мировой политике. Вы поинтересуетесь, что североамериканцы творили со своими соотечественниками с юга во время так называемой реконструкции после гражданской войны? Или пруссаки в Северной Франции во время и сразу после франко-прусской войны? Или совсем недавний пример. Английские концентрационные лагеря для жен и детей буров во время англо-бурской войны в Южной Африке. Никто и не считал, сколько их умерло за колючей проволокой от голода, холода и болезней. Так называемое цивилизованное время заканчивается, и наступает пора такой дикости, что перед ней побледнеют зверства орд Аттилы и Тамерлана. Как мне кажется, протестантская англосаксонская цивилизация, взявшая на вооружение культ успеха любой ценой и оправдавшая судный процент, по своей сути перестала быть христианской, вернувшись к языческим капищам и массовым человеческим жертвоприношениям. Теперь вечные ценности, изреченные Спасителем, можно вколотить в головы владык лондонского Сити и вашингтонского Уолл-стрита только с помощью грубой силы. Могу предположить, Ваше Величество, что наше появление здесь должно хотя бы отчасти послужить в качестве принуждения человечества к миру и цивилизации. Как сказал один человек, добрым словом и револьвером можно добиться куда большего, чем просто добрым словом. «Страшные вы вещи говорите, Ирина», — вздохнула Мария Федоровна. «Иисус Христос был пастырь добрый, а вы суровы, как прокуратор Понтий Пилат и судьи Синедриона». «Простите, Ваше Величество», — сказала Ирина, — «но в отличие от Понтия Пилата мы не умываем руки. Это наш мир, наша Россия и наше будущее. И за них мы будем драться, хоть с британскими и американскими банкирами, хоть с самим дьяволом. Мы совсем не злы». Да, наше командование принудило Японскую империю к миру и капитуляции, запретив ей иметь армию и военный флот. Но дело в том, что у Японии и при естественном развитии событий не было ни единого шанса превратиться в мировую державу наподобие Китая нашего времени, Российской империи или САСШ. Слишком небольшая исходная территория с немногочисленным населением, слишком большая зависимость от морских коммуникаций и военной удачи, слишком могущественные враги, окружающие со всех сторон и опирающиеся на континенты, а не на моря. Даже в той версии русско-японской войны, которая случилась в нашем прошлом и которую Россия проиграла, Япония потеряла только убитыми 300 тысяч солдат и офицеров. А для такой маленькой страны это невосполнимая потеря. Если бы русская армия не была расслаблена четвертьвековой мирной передышкой, то у Японской империи не было бы никакого шанса на победу, несмотря на всю помощь их заокеанских друзей. Как не было у нее ни одного шанса в 45-м, когда на Квантунскую армию Японии навалились русские войска, закаленные 4 годами жесточайших европейских сражений. «Господи, Ирина!» — воскликнула Мария Федоровна. «Неужели длительный мир, который установил для России мой покойный супруг, это плохо?» «Ваше императорское величество!» — вздохнула Ирина. «Император Александр III был великий человек и действовал исключительно в интересах России. Но скажу вам как дочь офицера и военный журналист. Несмотря на то, что длительный мир хорош для страны в целом, он очень плох для ее армии и особенно для профессиональных качеств ее офицерского состава. Взводные командиры времен русско-турецкой войны в русско-японской войне командовали корпусами, армиями, флотами и фронтами. Откуда им было набраться тактического и стратегического мастерства, если за 25 лет армия ни разу не была в настоящем деле? Любой мир, Ваше Величество, в любом случае заканчивается войной. И чтобы изменить это правило, нужна гарантия полного взаимного уничтожения обеих участвующих сторон. Но давайте не будем обсуждать здесь эти вопросы, ибо на этот случай у вашего сына есть генеральный штаб и наш адмирал Виктор Сергеевич Ларионов. Я уверена, что они что-нибудь придумают для того, чтобы свести весь этот кошмар к минимуму. «Да, Ирина, вы правы», — кивнула вдовствующая императрица. «Политика не женское дело, и не будем ее сейчас обсуждать. Скажите, как вы думаете, почему вашему адмиралу пришла в голову мысль выдать Машеньку за моего Мишкина? Я уже говорила вам о том, что это решение очень удивило нас всех в Петербурге. Видите ли, ваше императорское величество», — немного подумав, сказала Ирина, — «на то есть несколько достаточно весомых причин. Первая причина – политическая. Я довольно много беседовала с Александром Васильевичем Тамбовцевым, который с самого начала был в курсе всех дел, и могу сказать, что отчасти понимаю мотивы этого решения». «Постойте, Ирина», – сказала вдовствующая императрица, – «но почему именно господин Тамбовцев? Разве все решения принимает он, а не адмирал Ларионов?» «Ваше Величество», – улыбнулась Ирина, – «вы не совсем правильно меня поняли. Все решения, естественно, принимает адмирал Ларионов. Но он военный, а не политик. Или политик ровно в той мере, в какой им должен быть старший флотский офицер, командующий кораблями, заходящими в иностранные порты. А у Александра Васильевича и служба была по несколько иной стезе. И в отставке он трудился журналистом-международником, что добавило ему именно того политического опыта, которого так не хватало Виктору Сергеевичу Ларионову». «Теперь я вас поняла», — кивнула Мария Федоровна. «Люди, к сожалению, не идеальны, и не у каждого хватит мудрости поступить так, как поступил ваш адмирал, нашедший себе талантливых помощников. Мой покойный сын Ники, царствие ему небесное, к сожалению, все время боялся, что его будут затенять. Но продолжайте же, продолжайте, мы вас внимательно слушаем». «Так вот», — сказала Ирина, — «с самого начала, как только прошел первый шок от встречи с варягом и первого боя...» «Но подождите», — опять прервала Ирину Мария Федоровна, — «я опять ничего не понимаю. Почему от вашей встречи с варягом с вами случился, как вы говорите, шок?» Ирина задумалась. «Ваше императорское величество», — сказала она наконец, — «как вам все это объяснить? Подвиг крейсера «Варяг» для наших моряков — это как подвиг 300 спартанцев или героизм защитников шибки. «Варяг» вышел на бой против целой японской эскадры, многократно превосходящей и числом кораблей, и мощью орудий. При этом крейсер не имел возможности реализовать свое главное преимущество над противником – скорость хода, из-за того, что бой проходил на мелководье, а за кормой у него болталась обуза в виде тихоходной канонерской лодки «Кореец». Шансов победить не было, но и спустить флаг, сдавшись без боя, было тоже немыслимо. Русские моряки, испарняя свой дорг, показали мужество, равное по силе самурайскому духу воинов страны Ямато, неожиданно сказала Мария Масака. «Мой божественный отец был потрясен, и даже вмешательство богов не испортило его впечатления от подвига варяга. Он хотел наградить Руднева Сама орденом восходящего солнца за пример того, как должен поступать в бою воин и мужчина». «Теперь я поняла», — кивнула вдовствующая императрица. «Ирина, извините, из-за моих расспросов мы несколько уклонились от главной темы. Давайте вернемся к нашей милой Машеньке». «Хорошо, Ваше Величество», — сказала Ирина. «Как мне рассказывал Александр Васильевич, когда был спасен варяг, и наш десант, разгромив успевшие высадиться на берег японские силы, вошел в Сеул и взял под охрану корейского императора, то возник вопрос, что же нам делать дальше?» Чисто военная сторона вопроса была понятна. Япония — островная держава, и, лишившись флота, она становится полностью беззащитной, не имея возможности ни перебросить войска на материк, ни вернуть их обратно на острова. У нас была техническая возможность полностью разорить эту совсем небольшую по сравнению с Россией страну. Но мы не стали так поступать по нескольким причинам. Во-первых, это было бы не по совести, ибо все случившееся привело бы к гибели большого количества ни в чем не повинных мирных людей. Во-вторых, Япония – древняя страна с высокой и своеобразной культурой, и ее уничтожение было бы преступлением перед человечеством. В-третьих, выгоду от такого деяния получила бы не Россия, а ее враги, которые не замедлили бы воспользоваться случившимся и вновь натравили бы японцев на Россию. Но в то же время было необходимо раз и навсегда устранить угрозу со стороны Японии восточным рубежам России. Ирина перевела дух. Дело в том, что Япония – маленькая страна, ограниченная в своих размерах и природных ресурсах. В то же время ее народ весьма искусен в ремеслах и трудолюбив, в силу чего, перейдя на индустриальный путь развития, Япония может стать мировой фабрикой, превзойдя в этом Великобританию. Для своего процветания Япония нуждается в трех вещах – источниках сырья, рынках сбыта товаров и вечном мире, ибо ее небольшое население не способно поддерживать сколь-нибудь значимые для 20 века вооруженные силы без ущерба для собственной экономики. Все это способно дать Японии именно Российская империя, в том, разумеется, случае, если страна Ямато будет ей настоящим другом и союзником, а не врагом. «Мне все это понятно», — кивнула вдовствующая императрица. «Действительно, крайне неприятно было бы иметь на наших восточных границах врага, мечтающего о мести. Такую страну, как Япония, лучше сделать своим другом и союзником. Но, Ирина, вы все еще не объяснили мне, каким образом вашему командующему пришла в голову мысль сделать японскую принцессу всероссийской императрицей?» Ирина вздохнула. «Ваше Величество, после длительных размышлений было признано желательным сделать то, что сделали американцы после капитуляции Японии в августе 45 года. То есть, образно говоря, обменять процветание и защиту на лояльность. А поскольку Россия и Япония – страны по своей сути военно-феодальные, то явно напрашивался брак между представителями династий, скрепляющий собой мирный договор. Единственное препятствие к этому браку и наверие невесты было легко преодолимо. Если вы помните, Ваше Величество, переговоры об этом браке были начаты еще при жизни вашего старшего сына, императора Николая II. Тогда никто и не подозревал, что произойдет трагедия, злодейское цареубийство, и юная дочь японского императора станет российской императрицей». Мария Федоровна вытерла слезу платочком и сказала: «Бедный Ники, он так радовался, что его любимый младший брат наконец обретет семейное счастье. Но ведь все договоренности были предварительными, и после смерти Ники их еще можно было изменить». «Ваше Величество», — сказала Ирина, загадочно улыбнувшись, Не знаю, насколько это достоверно, но я слышала, что ваш младший сын заявил, что он никогда не жаждал сесть на трон своего отца и брата. Если уж так вышло, что волею провидения он будет вынужден занять это место, то не начнет свое царствование с подлости». «Да, это похоже на Мишкина», — кивнула вдовствующая императрица. «Он просто весь в этих словах. Но я чувствую, Ирина, что вы мне что-то недоговариваете». «Да, вы правы», — ответила Ирина. «Было и еще одно обстоятельство, которое заставляло стремиться к заключению этого брака. Ваше Величество, я могу быть с вами полностью откровенна? Вопрос касается будущего династии Романовых и, возможно, самого ее существования». «Да», — сказала Мария Федоровна, бросив встревоженный взгляд на Марию Масака. «Говорите все прямо и без утайки. Я постараюсь понять все сказанное вами и принять, если не сердцем, то умом». «Ваше Величество», — сказала Ирина, — «дело в том, что правящие династии Европы находятся на последней стадии вырождения по причине многочисленных случаев кровосмешения и близкородственных браков. Особенно это стало заметно из-за значительно улучшившегося за последние 50 лет уровня медицины, позволяющей выживать носителям различных наследственных болезней. Вам уже, наверное, должно быть известно, какую проблему мог принести в семью Романовых так и нерожденный наследник вашего сына Николая. Причина беды в плохой наследственности его матери, происходящей от королевы Виктории и являющейся носительницей гемофилии. Как я понимаю, первоначально предполагалось, что старший сын Михаила и Масака будет объявлен наследником второй очереди и станет как бы дублером для Алексея. Ничего не значило и то, что в нашей истории Алексей дожил до 14 лет. Гемофилик – это как человек, идущий по канату над пропастью. Любой неосторожный шаг грозит ему безвременной смертью. А Александра Федоровна после рождения сына больше не могла иметь детей. Дети вашего младшего сына, рожденные в законном равнородном браке, должны были пресечь возможную династическую свару в случае случайной смерти цесаревича. Теперь вышло так, что эта проблема оказалась отодвинутой на одно поколение, и решать ее уже императору Михаилу II. «Спасибо, Ирен», — сказала Мария Федоровна с глубоким вздохом, посмотрев на часы. «Теперь я буду любить Машеньку еще больше. Я хотела с вами еще о многом поговорить, но, извините, дела. Давайте я провожу вас, и будем надеяться, что на этот раз у нас все будет хорошо». 16-3 апреля 1904 года. Утро. Британская арендуемая территория Вэйшен. Административный центр территории порт и британская военная база Вэйхайвэй. Английское название порт Эдвард. Британский флот уходил из Вэйхайвэя. Вспахивали шпиронами неспокойные воды Желтого моря тяжелые броненосцы первого класса типа «Канопус», «Альбион», «Глори», «Голиаф». Торопился вслед за ними, дымя двумя спаренными трубами, более легкий «Центурион», одноклассник русских пересветов. Неуклюжими сундуками болтались в море несчастные крейсера-ублюдки «Пауэрфолл» и «Террибл», громоздкие, как броненосцы, и такие же тихоходные, но зато почти не бронированные и слабо вооруженные. Сами британцы называли их плавучими мишенями. Сразу за ними шли их уменьшенные и еще более неудачные копии – крейсера типа «Диадем», «Амфитрит» и «Аргонавт». Передовой дозор при эскадре состоял из трех однотипных бронепалубных крейсеров – «Эдгар», «Крисчент» и «Тезеус». Два малых бронепалубных крейсера второго ранга типа «Аполло», «Пик» и «Ифигения», а также средние бронепалубные крейсера «Эклипс», «Виндектив» и «Гладиатор» составляли арьегард эскадры, замыкающий колонну угольщиков и транспортов со снабжением и войсками. Британский флот уходил из Вэйхайвэя и уходил, скорее всего, надолго, если не навсегда. С того момента, как русские корабли обосновались у причалов Фузана в Корее и в порту Наха на Окинаве, неукрепленная база Вэйхайвэй на Желтом море из передовой позиции превратилась для британского флота в самую настоящую мышеловку. Потеряла свое значение противостоящая ей русская база Порт-Артур, и теперь британцам оставалось только уйти. В составе эскадры отсутствовали базирующиеся на Гонконг броненосный крейсер «Левиафан» типа «Дрейк» и броненосный крейсер «Кресси», оберегающие подступы к британским торговым путям в Южных морях. В Гонконге же застряли два купленных японцами итальянских крейсера, бывших аргентинцев, «Нисин» и «Касуга», временно взятых в залог до выяснения вопроса с возвратом выданных Японии британских кредитов. Британское адмиралтейство уже начало комплектовать для них экипажи, разумно полагая, что война страной восходящего солнца проиграна, и возврата кредита от нее уже не дождаться. А если конфисковать аргентинцев, то с паршивой овцы можно получить хотя бы шерсти клок. Если посмотреть, то с одной стороны, движущаяся сейчас по Желтому морю двумя кильватерными колоннами британская эскадра представляла собой грозную силу, способную разгромить любого встретившегося ей противника. С другой стороны, большая часть кораблей, за исключением разве что броненосцев типа «Канопус», давно и глубоко устарела. Некоторые из них были признаны неудачными еще до того, как закончилась постройка серии. Даже «Канопусы» и те уступали своим русским одноклассникам в качестве артиллерии. А после того, как русским удалось необычайно быстро вернуть в строй поврежденные японскими минными атаками «Ритвизан» и «Цесаревич», то и численное превосходство тоже оказалось не на стороне английских моряков. Соотношение 5 к 3 в случае гипотетического сражения с русской эскадрой не обещало эскадре адмирала Ноэля ничего, кроме быстрого разгрома и полного уничтожения. При этом оппонентами облегченного британского броненосца «Центурион» в бою станут сразу два его русских одноклассника «Пересвет» и «Победа». Все прочие корабли, включая и бронепалубные крейсера эскадры, являлись давно устаревшим и изначально неудачным плавучим хламом, годным лишь для войн с отсталыми и неразвитыми в военно-морском отношении странами. Ну и еще для службы в качестве плавучих мишеней для тренировки русских и германских комендоров. Британской крейсерской эскадре противостояли броненосные рейдеры «Рюрик», «Громобой» и «Россия», новейший броненосный крейсер «Баян», а такие же новые бронепалубные крейсера первого ранга «Варяг», «Аскольд» и «Богатырь» и бронепалубные крейсера второго ранга «Новик» и «Боярин». Совсем недавно они в клочья порвали японскую торговлю. Все прекрасно понимали, что и с британской торговлей в случае войны будет то же самое. И лишь в том случае, если на горизонте не мелькнет размытый пятнистый силуэт корабля-призрака. Тогда британцам останется только молиться, ибо от этих кораблей, как показал опыт их общения с японскими крейсерами и броненосцами, спасения нет. Вице-адмирал Джерард Ноэль стоял на мостике флагманского броненосца «Глори», закутавшись от пронизывающего ветра в кожаный реглан. Эскадра фактически шла на войну, и командующий британским флотом в китайских водах был одним из немногих британских моряков, которые точно знали, что перебазирование в Гонконг является лишь отвлекающей операцией. Слово «Формоза» было в британской эскадре под жесточайшим запретом, но каждый оборот винтов приближал ее к этому острову. Вице-адмирал Джерард Ноэль – тяжелый человек, формалист и рутинер. За свою жизнь, ни разу не бывавший в настоящем морском сражении с равным противником, отчаянно боялся того, что должно было произойти в самое ближайшее время. Он знал, что у японцев есть с русскими договор о взаимопомощи, а молодой император Михаил – не его нерешительный старший брат, недавно взорванный террористами в Петербурге. Из русской столицы поступит команда, и ужасные корабли-призраки выйдут в море. Была одна лишь надежда на то, что сопротивление японского гарнизона удастся подавить еще до прибытия русских. Тогда, быть может, все закончится лишь обменом несколькими очередными грозными дипломатическими нотами. Это в том случае, если русские и немцы до сих пор ничего не подозревают, и британская операция по взятию в залог Формозы застанет их врасплох. В сердце адмирала теплилась надежда на подобный исход событий. Как-никак был обеспечен высочайший уровень секретности, и об истинном содержании шифрованных телеграмм, поступавших из Адмиралтейства, был осведомлен только он сам и его личный шифровальщик. Всем же остальным приказ первого лорда Адмиралтейства будет зачитан только на подходе к Тайбэю в ночь перед высадкой. Такой подход должен обеспечить спокойствие среди склонных к бунтам британских матросов и увеличить шансы на успех операции. Если же секретность и была нарушена, то, разумеется, не здесь, а в Лондоне. И если в Берлине с Петербургом знали о готовящейся операции, то вице-адмирал Джерард Ноэль мог заранее считать себя покойником. Если его не убьют в бою русские или немцы, то потом, по возвращении на родину, его отдадут под суд свои же, якобы за самовольство, а на самом деле за неудачу. Адмирал помнил, как в Лондоне отреагировали на провал операции с нападением крейсера «Тейлбот» под командованием бедняги Бейли на русский корабль-призрак. После провала той авантюры козлом отпущения сделали капитана Бейли и майора Маккейна, якобы самовольно напавших на корабль под Андреевским флагом. Вмешиваясь в соглашение трех императоров о передаче права собственности на остров Формоза, британское правительство начало крайне рискованную политическую игру, которая в случае неудачи могла привести к катастрофическим последствиям. Малейшая утечка информации, и у Формозы, британцев, будет ждать русско-германская военно-морская засада, а варианта пройти мимо в полученных из Адмиралтейства инструкциях предусмотрено не было. Приказы же начальства положено исполнять. За нарушение уставов и инструкций в британском флоте случалось вешали и заслуженных адмиралов. Но времена нынешние уже не такие суровые, как были когда-то. Хотя ослушников лордов Адмиралтейства ждали немалые неприятности. Что ж, трусом британский адмирал не был, и в случае чего предпочел бы славную гибель в морском сражении позору судилища. Чему быть, того не миновать. Никто из людей, по доброй воле ставших морскими офицерами, не намеревался жить вечно. Ни во времена славного адмирала Нельсона, ни сейчас. При этом вице-адмирала Ноэля как-то особо не волновал тот факт, что вместе с ним погибнут британские моряки и пойдут на дно корабли, несущие на своих мачтах Union Jack. Как говорят в таких случаях в Royal Navy, у короля много. Застилая горизонт черным угольным дымом, британская эскадра из Вэйхайвея шла на войну, и не заметить ее мог только слепой. Вперед и только вперед. Но даже просоленный морем адмирал, сплевывающий с губ брызги океанской волны, не догадывался, что все обстоит намного хуже его ожиданий. Еще до выхода из базы британцы были, как написано в Библии, взвешены, измерены и приговорены. Словом, мене текел упарсин. 17-4 апреля 1904 года. Раннее утро. Корея. Внешний рейд порта Фузан. На внешнем рейде корейского порта Фузан было тесно и оживленно. Русская эскадра развела пары и приготовилась выбирать якоря. Краса и гордость императорского флота, первая тихоокеанская эскадра, снова была в полном сборе. Только быстроходные «Аскольд», «Новик» и «Боярин» несли дорожную службу в окрестностях островов Рюкю, опираясь на новую передовую военно-морскую базу на острове Окинава. Там же, в порту Наха, находился и эсминец из будущего «Адмирал Ушаков», а также все четыре больших десантных корабля с приписанной к ним техникой и десантом. Туда же заблаговременно были переведены из Порт-Артура и все большие миноносцы. Первый отряд миноносцев под командованием капитана первого ранга Матусевича состоял из четырех кораблей германской постройки типа «Кит», пяти миноносцев французской постройки типа «Форель» и одного чистокровного британца с грозным названием «Боевой». Замыкал строй самый быстрый корабль эскадры, трофей китайского похода, миноносец германской постройки лейтенант Бураков. Туда же отправился и второй отряд из Порт-Артура, укомплектованный дюжиной миноносцев типа «Сокол» постройки Невского завода. Командование вторым отрядом было неожиданно поручено ко авторангу Колчаку, только-только получившему этот чин. Едкий, самовлюбленный, обидчивый и в то же время, несомненно, талантливый и отважный морской офицер. Он неожиданно получил среди офицеров эскадры прозвище «маленький адмирал», сорвавшийся однажды с чьего-то острого языка. А может, это потомки пустили самоходную мину, о том ведает только сам Бог. В любом случае, как это обычно бывает среди русских людей, прилипло это прозвище так крепко, что сходу и не отдерешь. Впрочем, назначение свое Колчак воспринял как должное – и со всей своей кипучей энергией погрузился в дела веренного ему отряда миноносцев. Это назначение стало возможным благодаря целой лавине кадровых перемещений, начавшейся с момента откомандирования капитана первого ранга Вирена в распоряжении морского ведомства. Взамен него на Баян был назначен кавторанг Эссен с Новика. Командовать Новиком вместо Эссена перевели кавторанга Иванова с Гайдамака. А на никому не нужный устаревший минный крейсер «Гайдамак», передаваемый пограничной страже, был назначен кавторанг «Гинтер», освобожденный от командования вторым отрядом миноносцев. И на его освободившееся место назначен маленький адмирал Колчак. Таким образом, за исключением капитана Вирена, выведенного за скобки, каждый офицер получил должность, соответствующую его личному темпераменту. Перед выходом в поход на Формозу все миноносцы обоих порт-артурских отрядов прошли экстренную модернизацию. Силами команд с них были сняты все бесполезные в бою 47-мм и 37-мм пушки, а взамен установлено еще по одному 76-мм орудию и по паре пулеметов «Максим», оружию достаточно грозному и эффективному при проведении досмотра гражданских судов. Пушки были позаимствованы у двух сонных богинь, крейсеров «Диана» и «Паллада», сестричек известной «Авроры», участие которых в боевых действиях не предусматривалось. а пулеметы сняли с марсовых площадок крейсеров и броненосцев, где они во время боя были абсолютно бесполезны. Сейчас на рейде «Фузана» густо дымили трубами пару дней назад пришедшие из Порт-Артура отремонтированные новейшие эскадренные броненосцы «Цесаревич» и «Ритвизан». Рядом с ними готовились к выборке якорей ветераны минувшей войны, броненосцы «Петропавловск», «Полтава», «Севастополь», «Победа» и «Пересвет». Крейсерский отряд при эскадре состоял из броненосных крейсеров «Рюрик», «Громобой», «Россия» и «Баян», а также бронепалубных «Богатырь» и «Варяг». Русский флот на Тихом океане сейчас находился на пике своего могущества, а матросы и офицеры были полны уверенности в своих силах и, как пишут в газетах, неустанно повышали боевое мастерство. Рядом с кораблями 1-й Тихоокеанской эскадры «Риф» готовились к походу корабли, прибывшие из будущего. Ракетный крейсер «Москва», авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», БПК «Североморск», сторожевые корабли «Сметливый» и «Ярослав Мудрый». Для некоторых из них поход к Формозе станет началом большого пути вокруг материка из Тихого океана в Балтийское море. Поэтому транспорт «Колхида» и учебные корабли «Смольный» и «Перекоп» тоже должны были присоединиться к эскадре. Ударный отряд русского флота был готов и к дальнему походу. Танкеры «Иван Бубнов», «Дубна», «Лена» и морской буксир МБ-304 еще 12 апреля снялись с якоря, чтобы, соединившись с германским крейсером «Герта», направиться в дальний путь к Суматре. Еще один германский крейсер «Кайзерин Августа» находился сейчас тут же, на внешнем рейде «Фузана». На его мачте, помимо военно-морского флага Германской империи, развивался и личный вымпел капитана Цурзея фон Труппеля, ставшего недавно временным наместником в Азиатско-Тихоокеанском регионе по указу императора Германии Вильгельма II. Сам же фон Труппель в данный момент находился в адмиральской каюте крейсера «Москва», где обсуждались последние детали предстоящей операции. Легкий утренний бриз еле заметно шевелил занавеской у отдраенного по случаю весны иллюминатора. За круглым столом сидели 5 человек и уже привычно творили историю. Контр-адмирал Ларионов и его начальник штаба капитан 1-го ранга Иванцов были гладко выбриты. В отличие от них, вице-адмирал Алексеев и его начальник штаба контр-адмирал Витгефт щеголяли большими бородами, делавшими их похожими на древних викингов. Даже Оскар фон Труппель имел на лице растительность. Его воинственно загнутые вверх усы делали капитана Цурзея похожим на императора Вильгельма II. Как символ новых нынешних времен, на переборке висели 2 портрета. Оставшегося далеко-далеко, за временным барьером президента Путина и императора Михаила II в камуфляже, тельнике и с маленьким белым крестиком Георгия 4-й степени на груди. «Господа», — сказал наместник Алексеев, обведя всех присутствующих властным взглядом, — «британцы все-таки решились на авантюру. Пора и нам принять окончательное решение. Долго разговаривать тут не о чем. Все уже обсуждалось много-много раз. Но главное слово сейчас за капитаном Цурзея фон Труппелем. Ведь это именно его императора эти наглые британцы собираются обокрасть среди бела дня». Говорил Евгений Иванович из уважения к присутствующему здесь союзнику на довольно хорошем немецком языке. Да и как не выучить немецкий язык морским офицерам, если чуть ли не треть кораблей русского военного флота были построены на верфях Германской империи, а как минимум 1/4 доблестного русского морского офицерства была по происхождению оззейскими немцами. «Да-да», — хрипло сказал фон Труппель, — «мой император уже все решил. Соглашение о передаче Формозы Германской империи должно быть исполнено в полном объеме. А британцы, эти попиратели всех международных норм и законов, должны быть строго наказаны. Германия не хочет войны, но она предупреждает, что не простит никому нанесенного ей оскорбления. Надеюсь, в Лондоне это тоже понимают и отдают себе отчет в том, чем может закончиться их авантюра». «К сожалению», — сказал контр-адмирал Ларионов, внимательно слушавший фон Труппеля, — «по данным нашей разведки, в инструкциях, полученных адмиралом Нуэлем из Адмиралтейства, нет такого варианта мирно пройти мимо». «Сергей Петрович», — обратился он к своему начальнику штаба, — «доложите, пожалуйста, коллегам обстановку на текущий момент». Капитан 1-го ранга Иванцов подошел к висящей на стене карте и раздвинул шторки, закрывавшие ее до поры до времени. «По данным авиаразведки, — сказал он, — эскадра вице-адмирала Нуэля в настоящий момент находится вот здесь». Иванцов показал указкой место на карте. «Это примерно в 120 милях восточнее Циндао. Она движется на юг со средней эскадренной скоростью 8 узлов. Соединения тормозят устаревшие пароходы с войсками и военным имуществом эвакуируемой военно-морской базы. Ожидаемое время прибытия в район проведения операции – ночь с 20 на 21 апреля по григорианскому календарю, или же, соответственно, ночь с 7 на 8 апреля по календарю юлианскому. Начало операции по захвату Формозы следует ожидать на рассвете 21 числа. Но не стоит исключить и попытку ночной высадки. Также в порту Гонконга отмечено скопление транспортных пароходов в количестве, вполне достаточном для перевозки значительного воинского контингента. Если эскадренная скорость этого соединения будет такой же, как и у эскадры адмирала Нуэля, то тогда оно должно покинуть Гонконг или завтра вечером, или в крайнем случае послезавтра утром. Контр-адмирал Витгефт утвердительно кивнул. «Спасибо, Сергей Петрович. Итак, все сходится. Британцы сделали первый ход. Но и у нас тоже все готово. Отряд крейсеров и миноносцев, базирующийся сейчас на Окинаве, следуя к цели экономической скоростью, достигнет окрестностей Тайбэя примерно за сутки. В то же время для основной части эскадры, собранной в Фузане, потребуется на переход экономической скоростью 70 часов, то есть почти трое суток», — он посмотрел на адмирала Алексеева. «Пора начинать, Евгений Иванович». Наместник Алексеев вопросительно посмотрел на своего германского коллегу. Оскар фон Труппель правильно понял этот немой вопрос и сказал: «Еще 12 апреля я отправил в Тайбэй передовую команду на транспортах в сопровождении крейсеров «Виктория Луиза», «Фрея», «Венетта» и «Ганза». Как только закончится наша встреча, я сам поспешу туда на крейсере «Казерин Августа». Рассчитываю быть на месте ровно через 48 часов. Мой император считает, я с ним в этом полностью согласен, что с британцами, утратившими даже само понятие о чести и порядочности, общаться теперь можно только посредством огня и острого меча. Только так и никак иначе, господа». Адмиралы Ларионов и Алексеев, переглянувшись, кивнули, и наместник императора российского на Дальнем Востоке торжественно произнес: «Вильгельм Карлович, распорядитесь дать сигнал, чтобы начали подъем якорей». «И с Богом!» — вице-адмирал Алексеев размашисто перекрестился. «Теперь я вижу, что он сперва лишил британцев последнего остатка разума, а потом решил покарать их нашими руками. Да будет так!» 18-5 апреля 1904 года. Утро. Япония. Токио. Дворец императора Кадзё. Присутствуют: Мацухита, император Японии; Ито Хирабуми, премьер-министр Японской империи; Ямагата Аритома, начальник генерального штаба Японии; Хейхатира Того, бывший командующий Объединенным флотом. Бамбуковые стены зала дворца были раздвинуты в стороны, и прямо отсюда можно было наблюдать буйство отцветающей сакуры. Время, когда можно было любоваться нежно-розовым великолепием цветущих деревьев, подходило к концу. И это событие каждый год напоминало японцам о бренности жизни. Кружащиеся и медленно опускающиеся на землю лепестки говорили о том, что даже самая пронзительная красота в этом мире конечна. Созерцая отцветающую сакуру, император Мацухита размышлял. Он пережил и повидал многое. За годы его правления Япония, пережив гражданскую войну, превратилась из средневековой феодальной страны в промышленно развитую державу. Были на этом пути и победы, и поражения. Но в общем у него тогда все получилось. Преодолев внутреннюю феодальную раздробленность, император Мацухита сначала присоединил полунезависимое княжество Цусима, потом установил контроль над зависимым до того от Пекина королевством Рюкю, и уже напоследок нанес империи Цин сокрушительное поражение в 1895 году. После захвата Формозы ему грезились Корея, Маньчжурия и, собственно, континентальный Китай. Казалось, что будущее Японской империи ясное и безоблачное, ведь она уже имела современную промышленность, а также лучшую в Азиатско-Тихоокеанском регионе армию и военный флот. Поражение от России, имевшее все признаки божественного вмешательства, казалось, поставило крест на будущем Японской империи. Потом к императору Мацухита пришло осознание того, что это не тупик, не конец пути, а только крутой поворот, который надо пройти, не теряя собственного достоинства и уверенности в собственных силах. Помогла ему и дочь Масака, принесенная им, как ему тогда казалось, в жертву и отданная в жены брату русского властелина. Император улыбнулся. В народе считают принцессу Масака народной героиней, добровольно отдавшей себя в жертву западному демону ради спасения страны Ниппон. И даже если это далеко не так, то пусть считают. Это поможет объединить нацию перед тем, что Японии еще предстоит совершить. Император Мацухито уже отдал приказ соответствующим службам не пресекать такие слухи, а всячески их поддерживать и аккуратно направлять. Все-таки легче вести коня в том направлении, в каком он сам хочет идти. От размышлений императора отвлек адъютант, бесшумно появившийся в зале. Это был совсем еще молодой офицер, преданный своему повелителю и взятый во дворец за древность рода и за храбрость, проявленные им во время короткой, но бесславной кампании в Корее. Он был тяжело ранен, контужен, в бессознательном состоянии попал в плен к русским, оттуда отпущен по ранению сразу же после заключения мирного договора. Он обратился к императору за разрешением сделать харакири для того, чтобы смыть неизгладимый позор. Но вместо этого был награжден, обласкан и взят во дворец. «Ваше Величество», — сказал адъютант, почтительно склонившись перед императором, «вас нижайше просят принять премьер-министр империи господин Ито Хиробуми, начальник генерального штаба армии генерал Ямагата Аритома и бывший командующий объединенным флотом вице-адмирал Хихатира Того». «Пусть войдут», — едва заметно кивнул император Мацухито. «Будет исполнено, Ваше Величество», — сказал адъютант, снова низко поклонился и тихо вышел. Почти сразу же после его ухода в залу также тихо вошли высшие военные чины империи, прибывшие на аудиенцию к своему монарху. Единственным из присутствующих, кто еще не удостоился почетного титула Генро, был скособоченный и страшно исхудавший, опирающийся при ходьбе на резную трость, адмирал Того, едва выживший после ранения, которое он получил в бою у Порт-Артура с кораблями-демонами. «Ваше Величество», — почтительно поклонившись императору, сказал Ито Хиробуми, «мы просим извинения за то, что отвлекаем вас от церемонии ханами. Но дела, которые привели нас к вам, не терпят отлагательства». «Ничего страшного, господа», — кивнул император Мацухито. «Сакура уже заканчивает свое цветение, и это зрелище способно подготовить нас и к самым неприятным известиям. Разумеется, я выслушаю вас, но сперва давайте вместе отдадим должное красоте священного дерева наших предков». Пришедшие на аудиенцию почтенно склонились перед императором, и на какое-то время в зале царила звенящая тишина, прерываемая только беззаботным щебетанием птиц, которым не было никакого дела до людских проблем и забот. Минут через пять император чуть заметно кивнул и, не поворачивая головы, произнес: «Слушаю вас, господа». «Ваше Величество», — сказал премьер-министр Ито Хиробуми, «к нам поступили вполне достоверные сведения о том, что британский флот вышел из Вэйхайвэя в направлении Формозы». «Очень хорошо», — кивнул император Мацухито. «То есть хорошо то, что вы знаете об этом. А не то хорошо, что британцы все же решились ограбить своего бывшего союзника. Что же русские и германцы?» «Ваше Величество», — ответил маркиз Ито Хиробуми. «Сутки назад русский флот, стоявший на внешнем рейде Фузана, внезапно снялся с якорей и в полном составе отправился к Формозе. С другой стороны, Ваше Величество, по восстановленному кабелю от губернатора острова Формоза поступила телеграмма о том, что вчера вечером в порт Даньшуй, находящийся в устье одноименной реки и являющийся пригородом столицы Формозы Тайхоку, вошло несколько германских военных и транспортных кораблей с передовыми частями колониальной полиции и временной администрации на борту. Я взял на себя смелость отдать распоряжение о немедленном начале процедуры передачи острова и, объявив переходный период, поднять на всех административных зданиях по два флага – японской и германской империи. Правительство императора Вильгельма отнюдь не торопит нас с завершением этой процедуры. Важно было только начать ее до прибытия британских кораблей. «То есть получается что-то вроде кондоминиума», – кивнул император Мацухито, – «вещь, ранее у нас не встречавшаяся. Теперь, помимо нашего соглашения с русскими, нас оберегает еще и то, что британцы никак не смогут вторгнуться на Формозу, не нанеся при этом смертельного оскорбления германскому императору». «Маркиз, и кто же автор этой хитроумной комбинации, достойной награждения орденом Хризантемы?» «К сожалению, не я», — склонил голову Ито Хиробуми. «Этот ход нам с немцами подсказал адмирал Ларионов. Он считает, что таким образом британцы не только потерпят поражение, но и станут агрессорами с точки зрения европейской дипломатии». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал император Мацухито, «что мы больше не воюем с этим королем демонов. Теперь, господа, я хотел бы знать ваше мнение. Каким будет исход столкновения русских и немцев с британцами? Аритома-сан, вы наш самый опытный военачальник. Что будет, если британцы все же сумеют высадиться на острове Формоза?» Генерал Аритома не спеша встал и расправил плечи. «Гарнизон Формозы, — сказал он, — состоит из ополчения, на вооружении которого оружие 20-летней давности. Говорят, что в некоторых ротах имеются даже игольчатые ружья систем Дрейза и Карли. Япония — бедная страна, и все наши ресурсы шли на вооружение и укомплектование первых трех армий, предназначенных для боевых действий в Корее. Германская колониальная полиция тоже малочисленна, хотя и вооружена значительно лучше наших ополченцев. Но вместе они смогут оказать британским войскам лишь символическое сопротивление. Все дело в том, что на Окинаве у русских находится вместе с быстроходными десантными кораблями бригада морской пехоты полковника Бережного, подчиненная адмиралу Ларионову. После их прибытия британцам придется иметь дело с прекрасно вооруженными, обученными и отважными солдатами-демонами. А это такое удовольствие, которое я не пожелаю и злейшему врагу. В самом начале нашей войны с русскими эта часть, даже еще не усиленная местными матросами с русских кораблей, разгромила наши десанты в Чемульпо, Сеуле и Фузане. Если русские бросят в бой бригаду полковника Бережного с его головорезами, то я не сомневаюсь в скором разгроме британцев. «Спасибо, Аритома-сан», — кивнул император. «А теперь я хотел бы услышать мнение вице-адмирала Тога по поводу боеспособности русской и британской эскадр». Адмирал попытался было встать, но император сделал жест, чтобы тот оставался на своем месте. «Сидите, уважаемый Хихатира-сан», — сказал Мацухита, — «сидите. Мы знаем, что вы были тяжело ранены в бою. Мы и так сможем выслушать ваше мнение». «Спасибо, ваше величество», — сказал адмирал. «Иногда я удивляюсь, как мне удалось остаться в живых. Ведь тогда, когда по нам ударила ракета с корабля «Демона», на мостике Микасы погибли почти все находившиеся там офицеры». Но сейчас, как и тогда, главным было не это. Должен сказать вам, ваше величество, что русский флот на Тихом океане сейчас превосходит британскую эскадру. Во-первых, он численно больше. Против трех канопусов, имеющихся в линии у генерала Нуэля, у адмирала Алексеева в наличии три Полтавы, Ритвизан и Цесаревич, а против одного Центуриона сразу два Пересвета. Во-вторых, на русских кораблях стоит более совершенная артиллерия с более длинноствольными орудиями. Длина ствола главного калибра на канопусах – 35 калибров, а на всех русских броненосцах – 40 калибров. В-третьих, русские команды по подготовке и боевому духу сейчас находятся на пике формы. Мне было с ними нелегко, когда они только-только снялись со своего боевого резерва. А сейчас они ничем не уступают, а может даже и превосходят наших моряков первой эскадры в самом начале войны. 3 месяца сплошных учений – это большое дело. В-четвертых, если адмирал Алексеев и не блещет флотоводческими талантами, а по сути является гениальным организатором, то его коллега, адмирал Ларионов, напротив, способен, войдя в состояние близкое Саттори, найти единственно верное решение и разгромить врага с минимальными потерями. Я беседовал с ними обоими и могу повторить ваши слова о том, что для нас большое счастье, что мы с ними больше не воюем. Не стоит забывать и про мощь кораблей демонов. Они не слишком часто ее демонстрируют, но когда это случается, эффект бывает ужасающим. Думаю, что с учетом всего сказанного, у британцев не дойдет дело даже до высадки на берег. Их уничтожат значительно раньше. «Спасибо, адмирал», — кивнул император Мацухита. «Если русские разгромят британцев, то это будет для нас знаком того, что боги не оставили страну Ниппон, и мы стоим на верном пути. А сейчас давайте посидим и посмотрим на то, как цветет сакура», при этом сохраняя достоинство и очистив душу от бренных мыслей. 27 апреля 1904 года. Утро. Суматра. Палембанг. Река Муси. Нефтяной терминал компании Dutch Shell. Доступ морских судов к гавани Палембанга, расположенной на реке Муси в 86 километрах от ее устья, возможен был только во время прилива, когда поднявшаяся морская вода подпирает течение реки и увеличивает глубину фарватера. Обычная высота прилива, 1,5-2 метра, этого вполне достаточно для того, чтобы крупнотоннажные суда могли свободно пройти по реке. Ранним утром 20 апреля вместе с утренним приливом вверх по реке поднимался небольшой караван, состоящий из трех танкеров, несущих на мачтах торговые флаги Германской империи. Суда конвоировал крейсер второго ранга «Герта» германского колониального флота, что было совсем не лишним в эти смутные времена. Пусть королевство Нидерландов и придерживалось строгого нейтралитета в грядущем конфликте Англии с русско-германским союзом, но находящаяся поблизости от Суматры британская военно-морская база в Сингапуре все же несла определенную угрозу для русских и германских торговых судов. История английского флота началась с пиратства, и британские корабли запросто могли заняться тем же, чем промышляли когда-то их предки. Наличие вооруженного эскорта под германским флагом заставило бы любого британского капитана как следует подумать, прежде чем предъявлять какие-либо претензии каравану, состоящему из танкеров «Иван Бубнов», временно ставшего вулканом, «Дубны», переименованной в «Кристину», и «Лены», получившей имя «Элеонора». Контракт между компанией Royal Dutch и военно-морским флотом Германии был обеспечен безотзывным аккредитивом Дрезденербанка и предусматривал приобретение 250 тонн натуральных смазочных масел, 1000 тонн керосина, 2000 тонн газойля, который тогда считался отходами производства, а потому практически ничего не стоил. Ну и 17 тысяч тонн мазута и сырой нефти в той пропорции, в которой нефтеперерабатывающий завод в Плимбанге сможет обеспечить поставку мазута. В сумме получались как раз те самые 20 тысяч тонн, о которых первоначально шла речь при разговоре капитана первого ранга Иванцова и капитана Цурзея фон Труппеля. Коммерческой стороной дела и организацией процесса поставки топлива занимался весьма пронырливый молодой человек по имени Курт Отто Линдеман, рекомендованный Оскаром фон Труппелем. Именно он взял на себя все хлопоты, решил вопрос с оплатой и сделал так, что для нефтеперегонного завода в Плимбанге этот контракт стал срочным и внеочередным. Была задержана отгрузка продукции всем остальным покупателям. И вот уже неделю завод работал только на немецкий заказ, заполняя мазутом и газолином все свободные емкости. Дело в том, что до этого продукты сии считались отходами и просто сжигались. Возможность продать этот мусор за живые деньги привела голландцев в восторг. Но герр Линдемана был не только и не столько коммерсантом. Будучи кадровым офицером германской военно-морской разведки, во время проведения этой операции он должен был внимательно присмотреться как к своим русским союзникам, так и к голландским Ост-Индским колониям. Кайзера Вильгельма весьма встревожило то, что германская империя, как оказалось, не располагала собственными источниками сырой нефти. А информация о том, что именно нефть станет основным сырьем для экономики 20 века, подтвердилась с появлением пришельцев из будущего. Мало того, что месторождений нефти не было на территории самого Рейха, она в сколь-нибудь серьезных количествах отсутствовала и в прилегающих к Германии регионах. Наиболее богатой этим ресурсом из соседей оказалась бывшая союзница Германии Австро-Венгрия. Немного в Австрии, немного в Словакии, немного в Венгрии. Но это все крохи. Хотя и достаточно на первое время. К тому же, после подписания союзного договора между Россией и Германией, отношения между Рейхом и Австро-Венгрией резко ухудшились. Кроме Австрии, ближайшие к Германии крупные месторождения нефти находились в Румынии. В Плоиште нефть добывали почти уже полвека. Кайзер помнил, что румынским королевством правил Карл I, в молодости носивший имя Карла Эйтеля Фридриха Людвига фон Гогенцоллерн-Зигмарингена. Отцом румынского монарха был князь Карл Антон Гогенцоллерн Зигмаринен, бывший одно время министром-президентом Прусского королевства. Румынский король закончил военную академию в Берлине, был прусским офицером и участвовал в войне с Данией в 1864 году. Но Румыния во многом зависела от своих соседей, а также от государств, предоставивших ей кредиты, по которым следовало расплачиваться. Одним из таких государств была Франция, которая могла заставить Румынию отказать Германии в поставках нефти. Ну и, конечно, Россия. Страна, у которой были бакинские нефтепромыслы, дававшие прекрасную и дешевую нефть. Идея совместного русско-германского трансевропейского нефтепровода, о которой было доложено кайзеру, очень понравилась Вильгельму. Но любил германский император все монументальное. Нефтепровод с поэтическим названием «Дружба», конечно, стоил бы немалых денег, и строительство его продолжалось бы не один год. Но с другой стороны, ведь построили же русские всего за 8 лет трансконтинентальную железную дорогу протяженностью более 10 тысяч километров. Проект выглядел экономически взвешенным и сулящим всем его участникам немалые барыши. Бурно развивающаяся германская экономика с каждым днем будет требовать все больше и больше нефти. Кайзер подозревал, что стоит германским промышленникам войти во вкус нефтяного бизнеса, как потребление этого ресурса возрастет в десятки, если не в сотни раз. Адмирал Тирпиц уже ставил перед кайзером вопрос о переводе строящихся крупных германских кораблей на жидкое топливо. Еще немного, и уголь станет уделом домашних каминов и городских электростанций. Даже с железной дороги его грозит вытеснить ныне почти бесполезный газолин. Так что для Германии оборотной стороной медали являлась нарождающаяся нефтяная зависимость от России, из-за которой разрыв или даже просто осложнение отношений с Петербургом могли стать для немецкой промышленности экономическим самоубийством. А значит, решили в Берлине, российским поставкам заранее надо было искать достойную альтернативу. Именно поэтому голландская Ост-Индия как раз и стала для Германской империи тем лакомым куском, который кайзеру так захотелось присвоить. Путь обычной экономической экспансии для германского капитала в голландских колониях был закрыт, поскольку на их территории мог действовать только голландский капитал. Чуть позже, перед Первой мировой войной, Royal Dutch Shell отошла от непосредственной деятельности по добыче, переработке и транспортировке нефти, превратившись в холдинговую компанию, контролирующую бизнес через владение акциями. При этом она выделила свой добывающий и перерабатывающий нефть бизнес в находящуюся в голландской юрисдикции Батавскую нефтяную компанию с капиталом в 300 миллионов флоринов. А зарегистрированная на Туманном Альбионе англосаксонская нефтяная компания с капиталом в 25 миллионов фунтов стерлингов ведала в холдинге вопросами транспорта, хранения, распределения и продажи нефти и нефтепродуктов. Германским деловым кругам уже вскружили голову годовые дивиденды Royal Dutch, составлявшие обычную в тогдашнем нефтяном бизнесе цифру в 40% от объема капитала. Резкое укрепление позиций Германии на внешнеполитическом поле обещало в будущем и более агрессивную внешнюю политику, которая еще больше должна была укрепить немецкие позиции. Но это все будет позже. А пока в утреннем тумане огромные танкеры под германским торговым флагом, но с русской командой, подходили к наливным терминалам Палембанга. Начинался новый день, который станет решающим для обеспечения рывка русской эскадры с Тихого океана в Атлантику. 21-8 апреля 1904 года, после полуночи, окрестности острова Формоза. Русская броненосная эскадра подошла к северной оконечности Формозы в час по полуночи и встала на якоря в 4 милях северо-западнее порта Цзелун, расположенного на северной оконечности острова. При этом длинный, выдающийся в море мыс Дун-Ао прикрывал стоящие на якорях корабли от обзора со стороны Формозского пролива. Еще раньше, в полдень 20 апреля, на эту же якорную стоянку подошла оперативная группа А под командованием контр-адмирала Рейценштейна из состава окинавского отряда, броненосный крейсер «Баян», бронепалубные крейсера первого и второго рангов «Варяг», «Аскольд», «Новик», «Боярин», оба отряда миноносцев, а также все четыре БДК с бригадой морской пехоты полковника Бережного на борту. Вторая половина крейсеров окинавского отряда, именуемая оперативной группой «Б», направилась на юг, в обход Формозы. В подчинении у контр-адмирала Иессена находился в полном составе бывший Владивостокский отряд крейсеров. Броненосные крейсера «Россия», «Громобой», «Рюрик», бронепалубный крейсер «Богатырь», а также переименованные в крейсера первого и второго ранга корабли из будущего, эсминец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Североморск» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Ярослав Мудрый». Задача, поставленная командованием контр-адмиралу Иессену, была проста. К утру 21 апреля группа «Б» должна была обогнуть остров Формоза со стороны Тихого океана и севернее, или в зависимости от обстановки, южнее Пескадорских островов, перехватить и уничтожить гонконгское десантное соединение англичан. Для удобства связи и управления контр-адмиралу Иессену было приказано держать свой флаг на Североморске. При этом командир эсминца адмирал Ушаков, капитан первого ранга Иванов, становился младшим флагманом группы. Наведением корабельной группы адмирала Иессена на цель занимались скрытно следующие за англичанами по пятам Деппл Алросса и воздушные разведчики с адмирала Кузнецова. Адмиралы русского флота учились работать в обстановке, когда им был известен каждый шаг противника, и больше не надо надеяться на любимый русский авось. Кроме того, при использовании Ярослава Мудрого и Сметливого в качестве головного дозора фактически к нулю сводился риск загнать корабли на скалы, отмель или на выявленное минное поле. К моменту прибытия броненосного отряда к порту Цзелун группа «Б» уже миновала маленький островок Самосана и взяла прямой курс на южную оконечность острова Формоза. Тем временем, по данным воздушной разведки с адмирала Кузнецова, оба английских соединения продолжали свое неспешное движение на скорости около 8 узлов навстречу друг другу вдоль китайского материкового берега ввиду ориентиров и маяков. Выслав в ночной дозор крейсер «Баян» и миноносцы первого отряда, наместник Алексеев, положившись на радары ракетного крейсера «Москва», приказал всем командам, за исключением механических чинов, отдыхать, неся обычные ночные вахты. Старшим и младшим инженер-механикам, трюмным машинистам и прочим механическим чинам до наступления утра было велено проверить все свое хозяйство, чтобы по первой же команде быть готовыми дать полный ход и держать его ровно столько, сколько будет необходимо для ведения боя. Военный совет на борту ракетного крейсера «Москва», на котором должны были присутствовать все командиры кораблей первого ранга, был назначен на 5 часов утра, примерно за 3,5 часа до начала основной фазы того, что позже назовут инцидентом при Формозе. 21-8 апреля 1904 года, 05:00. Адмиральский салон ракетного крейсера «Москва», военный совет. Присутствуют наместник ЕИФ на Дальнем Востоке вице-адмирал Евгений Иванович Алексеев, командующий особой эскадр контр-адмирал Виктор Сергеевич Ларионов, начальник военно-морского штаба наместника контр-адмирал Вильгельм Витгефт, начальник штаба особой эскадры капитан первого ранга Иванцов Сергей Петрович, младший флагман броненосной эскадры контр-адмирал Молос Михаил Павлович, командир группы крейсеров А контр-адмирал Рейтсенштейн Николай Карлович, командир РК «Москва», капитан первого ранга Остапенко Василий Васильевич. Командир ЭБР «Петропавловск», капитан первого ранга Яковлев Николай Матвеевич. Командир ЭБР «Севастополь», капитан первого ранга Сарнавский Владимир Симонович. Командир ЭБР «Полтава», капитан первого ранга Успенский Иван Петрович. Командир ЭБР «Цесаревич», капитан первого ранга Иванов Николай Михайлович. Командир ЭБР «Ритвизан», капитан первого ранга Щенснович Эдуард Николаевич. Командир ЭБР «Пересвет», капитан первого ранга, бойсман первый Василий Арсеньевич. Командир ЭБР «Победа», капитан первого ранга, зацеренной первый Василий Максимович. Командир крейсера первого ранга «Аскольд», капитан первого ранга, Громадчиков Константин Александрович. Командир крейсера первого ранга «Варяг», капитан первого ранга, Руднев Всеволод Федорович. Командир второго отряда миноносцев, капитан второго ранга, Колчак Александр Васильевич. Отсутствует по причине нахождения в дозоре. Командир крейсера первого ранга «Баян», капитан первого ранга Эссен Николай Оттович. Командир первого отряда миноносцев, капитан первого ранга Матусевич Николай Александрович. Военный совет открыл сам наместник ЕИФ, вице-адмирал Евгений Иванович Алексеев. «Господа адмиралы и офицеры», — сказал он, поглаживая свою роскошную бороду, «большой драки с британцами, похоже, нам уже не избежать». По данным воздушной разведки, полчаса назад британская эскадра адмирала Ноэля, находившаяся на траверзе Фуджоу, совершила поворот и легла на курс «Ист-Ист-Саус». Часам к 8 утра будут уже видны их дымы, а около 9 или 10 часов уже и сами господа англичане. «Гм», — сказал адмирал Витгефт. «Евгений Иванович, а можем мы рассчитывать на помощь наших друзей из эскадры адмирала Ларионова?» «Вильгельм Карлович», — ответил Алексеев. «Наш флот превосходит британскую эскадру по всем параметрам, так что адмирал Ларионов обещал пока воздержаться от применения своих адских орудий. По крайней мере, пока мы не попадем в трудную ситуацию. Хотя такого быть не должно. Наши корабли превосходят противника числом, качеством своей артиллерии, а также боевым духом и выучкой команд. Кроме того, адмирал Ларионов предложил один новый интересный тактический прием, который англичане от нас не ожидают. И поскольку, как говорил генералиссимус Суворов, каждый воин должен понимать свой маневр, то... Прошу вас, Виктор Сергеевич». «Евгений Иванович», — усмехнулся контр-адмирал Ларионов, — «не такой уж этот прием и новый. В эпоху парусного флота его с большим успехом применял знаменитый русский адмирал Федор Федорович Ушаков. Сергей Петрович», — обратился он к своему начальнику штаба, — «давайте сюда вашу схему». Капитан первого ранга Иванцов раскатал на большом столе рулон бумаги с нанесенными на нем контурами берегов и изобатами. Жирными линиями были отмечены возможные курсы противоборствующих эскадр. Красный цвет обозначал англичан, синий — русских, черный — немцев. «Господа», — сказал адмирал Ларионов, подойдя к схеме, — «как мы предполагаем, сражение начнется, скорее всего, со сближения на острых контркурсах. Иначе, в принципе, и быть не может. В самом начале британцы будут идти прямо на Даньшуй, курсом в 100-110. Наш же броненосный отряд из-за полуострова Талоншан на курсе 290-300 двинется им навстречу». «Очень невыгодная для нас завязка сражения», — сказал командир цесаревича, капитан первого ранга Николай Михайлович Иванов. «Так как у нас смогут стрелять только носовые башни, а для замыкающих броненосцев противник из-за большого расстояния до цели и вовсе окажется недосягаем». «Правильно», — кивнул адмирал Ларионов. «Поэтому, обогнув полуостров Таланшан, наш броненосный отряд должен будет сделать последовательный поворот на 8 румбов влево, ставя британцев в положение кроссинг-Т. Каждый наш броненосец должен будет индивидуально открывать огонь из главного и среднего калибра по головному кораблю противника сразу после прохождения поворота». «Господа», — сказал наместник, — «в Фузане, в погреба Цесаревича, Ритвизана, Петропавловска, Полтавы и Севастополя были загружены японские 12-дюймовые шимозные фугасы, исходя из расчета 40 выстрелов на ствол. Используйте их в самой завязке сражения. При выходе из строя головного корабля противника сосредоточенный огонь незамедлительно должен быть перенесен на последующий английский корабль в кильваторной колонне. Но самое главное – заставить британского флагмана вывалиться из строя». «Евгений Иванович», – спросил капитан первого ранга Щенснович, – «скажите, а что смогут сделать броненосцам фугасные снаряды? Ведь броню они англичанам не пробьют». Наместник Алексеев кивнул. «Да, броню броненосца, орудия главного корабля, способны пробить бронебойными снарядами, лишь стреляя практически в упор. Печально, но факт. Разрушительное же воздействие фугасного снаряда, как вы уже имели честь убедиться во время наших сражений с японцами, не зависит от дальности. Все же прочее вам пояснит контр-адмирал Ларионов». «Все просто, господа», — сказал Ларионов. «Кроме всего прочего, японская шимоза отличается высокой зажигательной способностью, а британские корабли еще больше, чем у русских, обременены всяким ненужным деревом. Ведь сегодня мы будем иметь дело с мистером Джерардом Ноэлем, адмиралом и джентльменом, и вдобавок редкостным и рутинером». «Одну минуту». Контр-адмирал Ларионов подошел к шкафу и достал из него книгу, из которой торчало множество закладок. «Господа», — сказал он, — «вот слова адмирала Ноэля, сказанные им год назад в Институте Соединенных Служб Британского флота по поводу несогласия с выводами английских корабельных инженеров о крайней перегруженности кораблей предметами, не составляющими неотложной боевой необходимости. Я думаю, — сказал он, Джерард Ноэль, — что те, которые не знают, что значит командовать флотом и каковы суть обязанности морских офицеров, страдают тем заблуждением, что полагают, что военное судно даже в военное время непрестанно или, по крайней мере, очень часто находится в бою. Но это большая ошибка. Многие из наших судов даже в военное время могут не быть в бою». «Да, господа», — нарушил наступившую после прочтения этой цитаты тишину командир варяга капитан первого ранга Руднев, в свое время хорошо познакомившийся с действием японской шимозы. «Могу заверить всех присутствующих, что все будет именно так, как сказал Виктор Сергеевич. За 12-дюймовые фугасы ручаться не буду, чего не было, того не было. Но 8, 6 и 5 дюймов мы на варяге изучили хорошо. Зажигательные свойства у этой дряни великолепные. Мы просто не успевали тушить пожары, возникающие после попадания японских снарядов. Кроме того, после получаса боя все шлюпки, которые не сгорели, напоминали решето, а вся команда на палубе, включая вашего покорного слугу, была переранена мелкими осколками». «Именно так все и было, Всеволод Федорович», — кивнул адмирал Ларионов. «Но это далеко еще не все. Боевой корабль не полностью защищен броней. У него есть и небронированные места, уязвимые и для фугасных снарядов. Это дымовые трубы и раструбы котельных вентиляторов, сделанные из относительно тонкого листового железа. Вы помните, что стало с Микасой, когда мы своей ракетой снесли ему обе трубы? А произошло вот что. Значительно снизилась скорость из-за падения тяги в топках, и почти полная утрачена боеспособность из-за удушливого угольного дыма, распространившегося по палубе и через котельные вентиляторы, заполнившего внутренние помещения. Кроме того, броня даже на броненосных кораблях закрывает отнюдь не всю проекцию борта. Небронированные оконечности корпуса тоже крайне уязвимы для фугасов. Причем особую опасность для живучести представляют собой как нос корабля, так и его корма. Нос опасен в силу набегающего на него потока воды, а корма в силу расположения в ней рулевых устройств и дейдвудов. Японцы не зря с самого начала сделали ставку на фугасные снаряды. Как уже сказал Всеволод Федорович, шимоза — это очень опасная штука. «Да-с», — сказал контр-адмирал Молос. «А наши умники под шпицем и вовсе забросили фугасы в пользу своих дурацких облегченных бронебойных снарядов. Для 6-дюймовых пушек это вообще не снаряды, а один смех. 3 фунта влажного пероксилина вместо 10 фунтов шимозы у японцев. А ведь весь смысл установки на эскадренные броненосцы орудий среднего калибра, господа, как раз и заключался в разрушении фугасными снарядами небронированных надстроек корабля противника. То есть в том, о чем нам только что толковал Виктор Сергеевич. Орудия, получается, у нас есть, а вот снарядов к ним с нужными свойствами нет. Бардакс. Натуральное вредительство. «У британцев, Михаил Павлович, дела обстоят еще хуже», — усмехнулся контр-адмирал Ларионов. «Их снаряды, хоть фугасные, хоть бронебойные, как во времена осады Севастополя в Крымскую войну, снаряжены обычным черным порохом. Тротил, подобно германцам, производить они еще не умеют, наш пироксилин не уважают, а японскую шимозу просто боятся. А с вредительством мы еще разберемся». «Все, господа, пора», — подвел итог дискуссии Алексеев. «План предстоящего сражения вам известен. Выходим из-за полуострова Талуншан, потом, поворачивая на юг, делаем британцам кроссинг-Т и открываем огонь по флагману. Тут же британскому адмиралу надо будет думать о повороте, если он, конечно, не решит выбрасываться на берег. Скорее всего, повернут они вслед за нами, на юг, поскольку на севере им делать уже нечего. Как только британский мотылот выкатится из строя, немедленно переносите огонь на следующий корабль в линии. Запомните, подранки, если они вышли из боя, это уже дело миноносцев. Крейсерский отряд контр-адмирала Рейтсенштейна действует против крейсеров противника. На этом военный совет считаю закрытым, наместник Алексеев перекрестился, и да помогут нам Господь и японские фугасы. 21-8 апреля 1904 года, 06:35, Формозский пролив, 30 миль северо-западнее порта Даньшуй, британская эскадра вице-адмирала Нуэля, флагманский броненосец «Глори». Солнце, собирающееся выглянуть из-за горизонта, красило нежно-розовым светом высокие перистые облака. День обещал быть ветреным, а пока призрачно-серая поверхность моря едва морщилась под свежим дыханием муссона. Густой черный дым из труб британских кораблей относило на левую раковину, где он повисал над морем растрепанной косой. Там, впереди, уже была видна узкая черная полоска острова Формоза. До него оставалось рукой подать. Вице-адмирал Джерард Ноэль поднялся на мостик флагманского броненосца, находясь в превосходнейшем настроении. Это было его утро. Утро, которое принесет ему славу боевого адмирала и сделает его имя таким же знаменитым, как имена адмиралов Нельсона, Энсона и Фрабишера. А то стыдно сказать, отслужив в Королевском флоте 46 лет, вице-адмирал Ноэль так по-настоящему ни с кем и не воевал. Не считать же за настоящую войну истребление вооруженных копьями и луками африканских дикарей в 1874 году во время Второй войны с Ашанти или охоту в 1896 году на плохо вооруженных греческих повстанцев на Крите. С функциями карателя адмирал Ноэль тогда справился неплохо, за что и был награжден орденом святых Михаила и Георгия. Японцы, с которыми предстояло иметь сегодня дело, как показал их опыт сражения с русскими, не слишком далеко ушли от африканских дикарей, раздали разбить себя. Задача виделась адмиралу несложной. Подойти к берегу на дистанцию уверенного поражения целей главным калибром, спустить на воду вооруженные 6-фунтовыми пушками паровые катера, дать корабельной артиллерии залп, чтобы всех напугать до полусмерти, а потом, при полном отсутствии противодействия, высадить на берег десант морской пехоты. Катера при этом смогут подняться вверх по течению реки и помочь морским пехотинцам захватить столицу этого острова. Ничего сложного. К вечеру, заняв телеграфную станцию, можно будет рапортовать в Лондон об успешном выполнении поставленной задачи. Но едва только адмирал ступил на мостик, как его настроение сразу испортилось. Далеко впереди, почти на самом горизонте, разматывая за собой тоненькие ниточки дыма, наперерез крейсерам головного дозора британской эскадры бежали две маленькие черточки кораблей. Секунда, и показавшийся над горизонтом краешек солнечного диска залил все вокруг расплавленным золотом и сделал невозможным опознание по силуэту или же по флагу. Утро переставало быть томным. Нет ничего хуже посторонних кораблей в районе проведения операции, о которой знать-то могло лишь весьма ограниченное количество лиц. Будь на месте британца русский адмирал, он бы давно уже завернул что-то вроде большого Петровского загиба. Но джентльмен называет кошку кошкой, даже споткнувшись об нее в темноте. Особенно, если никакой кошки там никогда и не было. «Гобсон, распорядитесь передать на Эдгар», — бросил адмирал Нуэль стоящему рядом сигнальщику. «Пусть они проведут опознание этих кораблей и запросят их о намерениях. Им оттуда, из авангарда, наверное, виднее. И поднимите сигнал о перестроении в боевой ордер. К Кто бы это ни был, он, несомненно, должен пожалеть о том, что отважился пересечь наш курс. Сказав эту фразу, адмирал обернулся назад и посмотрел на следующую по пятам за Глорией эскадру. Броненосцы уверенно вспарывали шпиронами морскую гладь. Обогнав их, вышедшая из арьегарда колонна крейсеров стремительно рванулась вперед, развивая вместо 8 все 15, а то и 17 узлов. Густой дым из труб показывал, что котлы и машины на них задействованы на максимум своих возможностей. Первым в пене брызг летел вперед крейсер второго ранга «Пик». За ним мчалась однотипная с ним «Ифигения». Следом за ними поспешали «Эклипс», «Виндиктив» и «Гладиатор», стремясь побыстрее присоединиться к находящимся в головном дозоре крейсерами «Эдгар», «Крисчент» и «Тизеус». Тем временем диск Солнца оторвался от горизонта и, как это бывает в тропиках, стремительно пополз вверх. Тропики, кстати, это сказано не для красного словца. Тропик Рака фактически делит Формозу Тайвань пополам, и до него от места описываемых событий буквально подать рукой. Едва только солнце перестало слепить сигнальщиков, и видимость в восточном направлении стала приемлемой, в бинокль стало возможно разобрать сигналы с крейсера «Эдгар». «Сэр», — обратился к адмиралу старшина сигнальщиков, — «с Эдгара передают, что встречные корабли опознаны как русский броненосный крейсер «Баян» и германский бронепалубный крейсер «Кайзерин Августа». «Этого не может быть», — удивленно сказал адмирал Ноэль. «Посмотрите внимательнее, Гобсон. Откуда здесь могут взяться русские и германцы, да еще и вместе?» «Ошибки быть не может, сэр», — ответил старшина сигнальщиков и протянул адмиралу свой бинокль. «Можете убедиться сами. Оба эти корабля были построены в единственном экземпляре. Кроме того, с Эдгара передают, что в гавани Даншуя видны дымы многочисленных транспортных судов или военных кораблей». Адмирал Ноэль выхватил бинокль у сигнальщика и какое-то время молча рассматривал силуэты кораблей, движущихся на перехват его эскадре. Опустил он бинокль лишь тогда, когда колонна выходящих вперед крейсеров начала обгонять «Глори», и горизонт прямо по курсу затянуло мутной дымной пеленой. «Гобсон», — сказал адмирал, возвращая бинокль, — «пусть крейсерам авангарда будет передан мой приказ оттеснить русские и германские корабли от порта Даншуй и обеспечить беспрепятственную высадку наших сил на берег. Пусть они передадут русским и немцам, что если те окажут сопротивление нашей высадке, то мы будем вынуждены применить силу. Как они смеют противостоять мощи флота Его Величества?» «Мы воюем с континенталами, сэр?» — вежливо спросил у адмирала Ноэля командир броненосца «Глори», закончив рассматривать горизонт в бинокль. «У нас есть приказ адмиралтейства, капитан Картер», — отпарировал адмирал Ноэль. «А в Королевском флоте не принято обсуждать приказы. Их надо просто исполнять. Тех, кто нарушает приказы начальства, как известно, случалось, что и вешали за шею на намыленной пеньковой веревке, чтобы они висели до тех пор, пока не умрут. Если, конечно, из уважения к их прошлым заслугам петлю не заменяли расстрелом». Вспомните печальную судьбу адмирала Бинга, который в 1757 году по приговору военного трибунала был расстрелян за то, что в сражении при Минорке не сделал всего, что от него зависело. Ну а если русские и немцы каким-то образом оказались в зоне наших государственных интересов, то пусть теперь они пеняют на себя, ибо горе побежденным. Запомните, Картер, победителей не судят. «Сэр», — невозмутимо сказал старшина сигнальщиков, — «с Эдгара сообщают, что русские и немцы выбросили сигнал «Ваш курс ведет к опасности» и легли на обратный курс к порту Даньшуй, разрывая дистанцию с нашими крейсерами. Они и сейчас непрерывно передают это сообщение флагами и ротьером». Адмирал взял у старшины бинокль и долго молча разглядывал уходящие на восток крейсера континенталов. «Вижу, Гобсон», — наконец сказал он, — «передавайте авангарду следовать за русскими и немцами. В случае опасности с их стороны разрешаю открыть огонь. А поскольку информация о грозящей нам опасности является блефом, я запрещаю вам, капитан Картер, слышите, запрещаю заносить ее в корабельный журнал. Так или иначе, но мы выполним приказ нашего адмиралтейства и поднимем британский флаг над этим островом. Прикажите играть тревогу и быть готовыми к боевому маневрированию. Вперед и только вперед. Британский флот – самый сильный флот в мире». 21-8 апреля 1904 года, 08:05. Остров Формоза, неподалеку от порта Даньшуй. Британские бронепалубные крейсера приближались с северо-западного направления к порту Даньшуй, двигаясь к кильваторной колонной со скоростью 12 узлов. Головными шли эскадренные разведчики, крейсера второго ранга «Ифигения» и «Пик», водоизмещением в 3,5 тысячи тонн и вооруженные двумя 152-миллиметровыми и шестью 120-миллиметровыми орудиями. За ними двигались «Эклипс», «Виндиктив», «Гладиатор» водоизмещением 5800 тонн, вооруженные четырьмя, у «Эклипса» пятью, орудиями 152-миллиметров и шестью 120-миллиметровыми. Замыкали британскую колонну крейсера «Эдгар», «Тезеус», «Крисчент» водоизмещением в 7500 тонн и вооруженные двумя 9-дюймовыми и 10-6-дюймовыми орудиями. Немецкая эскадра, двигающаяся к англичанам на встречно пересекающихся курсах, держала скорость 16 узлов. Головным шел бронепалубный крейсер «Кайзерин Августа» водоизмещением 6200 тонн, вооруженный четырьмя 150-миллиметровыми и восемью 105-миллиметровыми орудиями. Далее следовали однотипные «Виктория Луиза», «Фрея», «Винетта», «Ганза» водоизмещением 6600 тонн и вооруженные двумя 210-миллиметровыми и восемью 150-миллиметровыми орудиями. Русский броненосный крейсер «Баян» водоизмещением 7000 тонн и вооруженный двумя 203-миллиметровыми и восемью 152-миллиметровыми орудиями следовал относительно германской эскадры расходящимися курсами, нацеливаясь на хвост британской колонны с намерением поставить англичан в два огня. Таким образом, британская крейсерская эскадра имела над континенталами преимущество по количеству кораблей, по общему водоизмещению и некоторое превосходство в количестве орудий калибра 6 дюймов. Континенталы в два раза превосходили британцев в крупной артиллерии, имея в бортовом залпе 10 8-дюймовок против 5 орудий калибром 9 дюймов у англичан. Кроме того, на мостике «Баяна» вместо рутинера и садиста Верена стоял Николай Оттович Эссен, за свои действия во время недолгой войны с Японией, получивший звание капитана первого ранга и место командира крейсера «Баян». Командир авиагруппы адмирала Кузнецова, полковник Хмелев, как-то встретившийся в Фузане с будущим адмиралом, после беседы сказал о нем: «У этого человека душа истребителя». Краткое, но емкое суждение, высшая похвала в устах летчика и приговор командирам тех британских кораблей, которые еще не знали, с кем им предстоит иметь дело. Германские корабли и крейсер «Баян» выбросили флажной сигнал. «Ваш курс ведет к опасности», продублировав тот же сигнал ротьером и искровым телеграфом. Англичане же вывесили флажный сигнал: «Сдавайтесь или будете уничтожены», передавая его же ротьерам, уверенные в том, что следующая за ними по пятам эскадра броненосцев и больших крейсеров сметет противостоящую им жалкую преграду из нескольких германских и одного русского крейсера. Кроме того, британцы были просто обязаны поддерживать честь британского королевского флота, ведь впервые со времен Трафальгара ему был брошен открытый вызов. Ровно в 8.15 головной немецкий крейсер «Кайзерин Августа» лег в правую циркуляцию, выходя на норд и угрожая британским крейсерам положением «Кроссинг-Т» и охватом головы колонны. Две минуты спустя за ним последовали «Виктория Луиза» и «Фрея». «Баян» продолжал двигаться своим курсом, приводя головной британский крейсер «Ифигения» на свой правый траверс. Нервы у британцев не выдержали в 8.22, когда точку поворота прошел предпоследний германский крейсер «Винетта». Находясь в крайне невыгодном положении под острым углом к германскому строю, «Ифигения» дал залп по «Кайзерин Августе» из одного 152-миллиметрового орудия и трех орудий калибра 120 мм. Далее последовал беспорядочный обстрел, к которому присоединился второй крейсер-разведчик «Пик». «Ни один британский снаряд не упал ближе Кабельтова от германского корабля», сказалась плохая подготовка комендоров. Ответный огонь германцы открыли в 8.25, дав продольный бортовой залп пристрелочными дымовыми снарядами все по той же злосчастной «Ифигении». В 8.27 «Баян» с дистанции 25 кабельтовых отстрелялся по крейсеру «Эдгар». В 8.30, зафиксировав падение своих снарядов и внеся поправки в расчеты, германская эскадра перешла к стрельбе на поражение. В 8.32 из-за полуострова Талуншан показались крейсера отряда контр-адмирала Рейтсенштейна, движущиеся на 23-узловом ходу. «Аскольд», «Варяг», «Новик» и «Боярин» летели по волнам, оставляя за кормой густую пелену черного дыма. Британская колонна, тоже начавшая поворот на север, внезапно оказалась перед угрозой нового кроссинга «Т». На этот раз со стороны русского отряда и последующего полного окружения. Начался кровавый балет легких сил противников. Из-за растерянности и замешательства на Норт успели повернуть уже нахватавшиеся германских снарядов и горящие Ифигения, а за ней Пик, Эклипс и Виндиктив. Гладиатор и следующий за ним Эдгар, Тезеус, Крисчент приняли на два румба к югу, надеясь проскочить за кормой у Баяна и выйти из драки с минимальными потерями. Таким образом, британская эскадра разделилась, отдав на съедение свою самую малоценную головную часть и создав в противостоянии с Баяном другой своей половины локальный перевес 1-4. Но Баян не собирался спасаться бегством. Ведь это был броненосный крейсер, а ему противостояли британские бронепалубники. Он был новее своих оппонентов на целое десятилетие, имел броню следующего поколения. Его главный калибр не располагался за щитами, а был убран в бронированные башни. Команда Баяна была вымуштрована еще Робертом Вирином, сменивший же его Николай Эссон, отполировал муштру сознательным отношением к делу. Главный калибр Баяна был укомплектован японскими шумозными фугасами, а в ответ в него летели снаряды, начиненные черным порохом. Первый 8-дюймовый привет Эдгар получил от Баяна еще в самом начале боя. Снаряд просвистел правее щита бакового орудия ГК, и со страшным грохотом, выбросив густое облако удушливого черного дыма, разорвался на передней стенке боевой рубки. Конечно, он не смог пробить 12 дюймов горвеевской брони. По расчету 9-дюймовки, ничем не прикрытого с тыла, стеганул град мелких, раскаленных до красна осколков. Когда дым рассеялся, то обитатели рубки увидели через смотровую щель залитую кровью палубу, изуродованные тела и тлеющую холстину картузов первых выстрелов. Еще мгновение, и картузы вспыхнули. Рукотворный ад повторился, окончательно уничтожив расчет и приведя орудие в полную непригодность. Второй такой же 8-дюймовый фугасный снаряд попал в Эдгар во время циркуляции и разорвался, ударившись о вторую трубу, которая стала основательно отперфорированной. Из-за падения тяги в задних топках максимальная скорость крейсера тут же уменьшилась до 16 узлов. Мелкие и острые осколки разлетелись во все стороны, значительно проредив расчеты палубных 6-дюймовок. 6-дюймовых фугасов в Эдгар попало не менее десятка. Они не наносили таких серьезных разрушений, как 8-дюймовые, но их раскаленные осколки вызвали на английском крейсере несколько очагов пожаров. При этом один из снарядов разорвался на баке, рядом с искалеченным 9-дюймовым орудием, щедро осыпав смотровую щель рубки смертоносными гостинцами. Конечно, британские снаряды попали и в Баян. Осколки их убивали и ранили матросов, но разрушительное действие фугасов, снаряженных черным порохом, оказалось слабым, а бронебойные 9-дюймовые снаряды с дистанции около 20 кабельтовых дважды не смогли пробить главный пояс Баяна, расколовшись о закаленную броню. Тем временем в 8.42 группа британских крейсеров, ушедшая на север, в довершение к обычному обстрелу немецкого отряда, попала под продольный обстрел шумозными фугасами «Сваряга» и «Аскольда». Спасаясь от намечавшегося окружения, британские крейсера разом, по команде «Все вдруг», повернули на 8 румбов на запад, взяв курс, ведущий к своим главным силам. К тому времени еще не бывшие в бою русские крейсера превосходили в скорости избитые и горящие британские крейсера как минимум вдвое. И поэтому дальнейшие события стали похожи на нападение стаи волков на отару отчаянно блеющих от испуга овец в открытой степи. Начиненный новомодным тротилом 210-миллиметровый снаряд, пущенный вдогонку с немецкого крейсера, выбил рулевое управление на пике. Тот повалился влево, на «Эклипс». В течение пары минут строй уступа превратился в кучу малу. К 9 часам утра все было кончено. «Гладиатор», «Тезеус» и «Виндиктив», бросив подраненный «Эдгар» на произвол судьбы и разрывая дистанцию с «Баяном», удалились на запад к своей броненосной эскадре. Их командиры опасались, что русские крейсера, только что закончившие с окружением израненных «Ифигении», «Пика», «Эклипса» и «Виндиктива», бросят их на съедение своим немецким коллегам, а сами, продолжив движение на юг, отрежут путь отступления и тем британским крейсерам, что еще пока сохраняли боеспособность. Русские и немецкие крейсера не стали их догонять, а вместо этого прикрыли огнем миноносцы отряда Каперанга Матусевича, вышедшие в торпедную атаку на британских подранков. Потом они все вместе оттянулись севернее полуострова Талоншан, из-за которого уже показалась голова русской броненосной колонны. В результате этого боя «Варяг» и «Аскольд» получили незначительные повреждения. Виктория Луиза, Фрея, Венета, Ганза отделались легкими, а Кайзерин, Августа и Баян – средними повреждениями. Ни один русский или немецкий корабль не был потоплен, и ни одному из них не требовался доковый ремонт. Политически такой исход боя был приемлем как для немцев, так и для русских. И тех, и других ожидал крестопад. Солдатские кресты всем нижним чинам бывших в бою кораблей, офицерские всем офицерам. Русские получат немецкие награды, немцы – русские ордена. Так между ними будет крепиться фройшафт – боевая дружба. Если британцы сейчас повернут во свояси, то счет 5-0 станет для Королевского флота оглушительной оплеухой. Если же нет, то следующий раунд в этом поединке будет ясен после того, как в бой вступят большие парни – броненосные отряды. 21-8 апреля 1904 года. 9.15. Формозский пролив. Южнее Пескадорских островов. Оперативная группа крейсеров «Б» под командованием контр-адмирала Иессена вышла в район южнее Пескадорских островов. Русские корабли шли двумя колоннами. Левая состояла из бронепалубного крейсера «Богатырь» и броненосных крейсеров «Россия», «Громобой», «Рюрик». В правую колонну входили корабли из будущего – эсминец «Адмирал Ушаков», большой противолодочный корабль «Североморск» и сторожевые корабли «Сметливый» и «Ярослав Мудрый». Свой флаг для удобства связи и управления контр-адмирал Иессен держал на большом противолодочном корабле «Североморск», попутно удивляясь своеобразию порядков на корабле из будущего. Но и он был вынужден согласиться с тем, что обычные порядки русского императорского флота неприменимы там, где даже простой матрос имеет аттестат о среднем образовании, а следовательно, по законам Российской империи, имеет право аттестоваться в прапорщика, сухопутного или по адмиралтейству, о чем распорядился еще покойный император Николай Александрович. Дымы на горизонте, появившиеся ранним утром на левой раковине русского отряда, огибавшего Пескадорские острова с юга, и цели на радарах Североморска были обнаружены почти одновременно. Для проведения доразведки с большого противолодочного корабля был поднят в небо вертолет К-27ПС, который и подтвердил обнаружение искомой цели. Британское гонконгское десантное соединение, состоящее из двух десятков пароходов разной вместимости на скорости 5 узлов, следовало через Формозский пролив в северном направлении, прижимаясь к материковому берегу. Прикрывали их броненосные крейсера «Кресси» и «Дрейк», следующие на милю «Мористе» своих подопечных. Приблизившийся к ним вертолет был немедленно беспорядочно обстрелян из пулеметов и мелких противоминных орудий. Впрочем, хотя для вертолета серьезных последствий от этого обстрела и не было, британские артиллеристы еще не имели практики стрельбы по воздушной цели, но сам факт обстрела давал адмиралу Иессену основание для применения против британцев оружия. Только он собрался запросить у наместника Алексеева, находящегося на крейсере «Москва», разрешение открыть огонь, как тот сам вышел на связь с Североморском. В окрестностях Даньшуя британские, германские и русские крейсера уже начали свой кровавый балет. Приказ наместника был коротким и однозначным. Всех, кто окажет сопротивление, на дно. «Топи британцев, Карл Петрович», — сказал вице-адмирал Алексеев контр-адмиралу Иессену. «Как говорил великий Суворов, кто против меня, тот мертв». Но тот же Суворов напоминал, неприятеля, просящего пощады, щадить, безоружных не добивать. Так что действуй по-суворовски. Выбросив из труб длинные хвосты черного дыма, русские крейсера прибавили ходу, постепенно переходя с экономичных 10 на боевые 18 узлов. Летел по волнам, растрепанным свежим муссоном, «Богатырь». Тяжелыми утюгами за ним следовали «Россия», «Громобой» и «Рюрик». Именно ради таких атак охраняемых конвоев и создавались эти корабли. Именно ради таких атак охраняемых конвоев и создавались эти корабли. Именно ради этой цели они были рождены на верфях Германии и России. Правее них, занимая строй уступа, мчались вперед корабли из будущего, пока невидимые для британцев из-за своей маскировочной окраски и отсутствия дыма. Именно они, еще во время завязки сражения, должны были вывести из строя британский броненосный эскорт, тем самым дав русским крейсерам сосредоточиться на пленении и истреблении транспортов и обеспечить быстроту и полноту исполнения задачи. На британской эскадре, конечно же, заметили дымы на горизонте, а по наличию вертолета, быстро сложив в уме 2 плюс 2, поняли, что как минимум один корабль из эскадры «Призраков» тоже находится где-то рядом. В результате энергичных действий команд эскадренная скорость британского соединения выросла с 5 до 8 узлов. Больше выжить было нельзя. У многих пароходов были порядком изношены машины, и они оказались не способны двигаться быстрее даже под угрозой взрыва котлов. Наверное, в таких условиях самым верным решением было бы повернуть к китайскому берегу и, спасаясь от гибели, попробовать выброситься на мель. Но британцев гнал на север приказ первого лорда Адмиралтейства. А потому командующим конвоем было принято решение рискнуть и попробовать прорваться. Может быть, русские просто блефуют и не решатся открыть огонь. Командующий, находящийся на броненосном крейсере «Дрейк», до последнего верил в то, что британский военно-морской флаг защитит их лучше любых пушек и брони. Но они ошибались. Погоня длилась уже час четвертью, и расстояние между преследователями и преследуемыми сократилось с 30 до 12 миль. С этой дистанции примерно в 10:30 утра британские моряки уже смогли узнать силуэты преследующих их кораблей. Они сделали неутешительный вывод о том, что в настигающем их отряде только одна настоящая гончая – русский бронепалубный шеститысячник. А три остальных крейсера – это тяжелые броненосные истребители торговли, типа «Рюрик», пусть и устаревшие, но все еще довольно грозные. Перспектива выдержать с ними бой и достойно отступить даже для британских броненосных крейсеров была достаточно проблематичной. Но командиры англичан еще не знали, что имели честь лицезреть не все сюрпризы, ожидающие их в этот несчастливый для них день. В 10 часов 41 минуту ракетный эсминец «Адмирал Ушаков» обнаружил себя облаком дыма с дистанции 150 кабель ТВ, произведя пуск двух противокорабельных ракет «Москит». Одна из них была предназначена «Дрейку», а вторая, ушедшая на цель 5 секундами позднее, направилась в сторону «Кресси». Зрелище пуска «Москитов» впечатляло. В британских моряков оно вселило ужас, а у русских вызвало восторг и боевой кураж. Сверхзвуковая ракета «Москит» после набора полной скорости практически невидима, ибо по скорости своего полета ничуть не уступает начальной скорости снаряда. 305-миллиметрового морского орудия Обуховского завода образца 1895 года. На дистанции 150 кабельтовых ее полет на высоте 7 метров над самыми гребнями волн длится лишь 33,5 секунды. Потом ракета, по кинематике эквивалентная невиданному в этом мире 20-дюймовому снаряду, со страшной силой бьет у ватерлинии в 15-сантиметровый броневой пояс британского крейсера, как яичную скорлупу раскалывает его и вминает внутрь бронеплиту. 300-килограммовая проникающая боевая часть, как ей и было положено, проникает прямиком в котельное отделение. Потом 150 килограммов тротил-гексоген-алюминиевой смеси со страшной силой взрываются в самом уязвимом месте броненосного крейсера, разрушая находящиеся под полным давлением котлы. В мгновение ока оба грозных боевых корабля Королевского флота окутались облаком дыма и пламени и превратились в развалины. В огромные пробоины у ватерлинии бурным потоком внутрь их корпусов ворвалась холодная вода. И в тот момент, когда она встретилась с пышущими жаром топками, гремит еще один взрыв, на этот раз последний. Когда облако пара рассеялось, на поверхности моря плавали лишь обломки и виднелись головы немногих уцелевших членов команд британских крейсеров. Оставшиеся без защиты пароходы, загруженные десантными войсками, снаряжением и боеприпасами, сломали строй и попытались спастись бегством. Кто-то из них повернул к берегу, кто-то увеличил скорость и решил оторваться, что было абсолютно бессмысленно. Ни один даже из самых быстроходных британских торговых судов не мог развивать скорость более 14 узлов. Когда русские крейсера вышли на дистанцию огня, на их фалах был вывешен флажной сигнал «Сдавайтесь, или вы будете уничтожены». Большая часть транспортов, капитаны которых были благоразумны и даже не пытались изобразить из себя героев, сразу же застопорили ход и вместо британских флагов подняли флаги белого цвета, сигнализируя, что они не оказывают сопротивления и сдаются на милость победителя. Но нашлись среди капитанов британских транспортов и такие, кто попер напролом, пытаясь прорваться и уйти от преследования. «Богатырь», как наиболее быстроходный корабль из отряда владивостокских крейсеров, погнался за группой транспортов, состоящих из 6 быстроходных британских судов. Несколькими залпами он стреножил 2 парохода, которые, запарив, застыли на месте. Промчавшись мимо них и увидев, что они спустили флаги, русский корабль продолжил погоню. Под ранками займутся «Россия», «Громобой» и «Рюрик», которые, словно пастушьи собаки, стали сгонять в одну кучу сдавшиеся на милость победителя британские военные суда. А «Богатырь» продолжил погоню. Он открыл огонь из носовой башни 6-дюймовых орудий, посылая в корму беглецам один снаряд за другим. Три британских парохода через полчаса подобного расстрела получили значительные повреждения. Судя по тому, что они сильно накренились, стало ясно, что эти корыта, скорее всего, скоро потонут. В воду бросались члены их команд, но богатырь пока не стал никого спасать, потому что последний из транспортов под британским флагом решил подороже продать свою жизнь и неожиданно стал описывать циркуляцию, нацеливаясь на русский крейсер. Поначалу на богатыре решили, что у него заклинил руль, но потом намерения британского капитана стали вполне очевидны. Было ясно, что он собирается таранить русский крейсер. Да, английский капитан был храбрым человеком, но русские военные моряки не дали ему никаких шансов на успех. Командир «Богатыря», капитан первого ранга Александр Федорович Стэмон, приказал потопить британца самодвижущимися минами «Уайтхеда». Выстрел из носового торпедного аппарата, белая дорожка на воде, ведущая к борту британского транспорта. Потом взрыв, которому транспорта напрочь оторвало носовую часть. На полном ходу он зарылся в воду и через несколько минут скрылся под водой. Когда все было кончено, богатырь застопорил ход и стал спускать шлюпки, чтобы подобрать немногих уцелевших англичан. Впрочем, немало их в этот день оказалось в рундуке Дэви Джонса. А корабли из будущего, обеспечив завязку боя, в деле больше не участвовали, став пассивными наблюдателями. Все лавры победы над британским конвоем должны были достаться владивостокским крейсерам. К полудню сражение у Пескадорских островов уже завершилось. Русские крейсера, закончив спасение плавающих в воде британских моряков и десантников и высадив призовые команды на захваченные транспорты, провели их в направлении порта Даньшуй. Два грузовых парохода, сильно поврежденных попаданиями русских снарядов, не смогли проделать этот путь, и их пришлось затопить. Но и без этого добыча впечатляла. В качестве приза было захвачено 15 английских военных транспортов с вооружением и боеприпасами. Военное имущество достанется русским, а пленных англичан германцы на Формозе приспособят к делу. Рабочие руки там будут весьма кстати. А тем временем доносящаяся с севера канонада говорила о том, что и там сражение уже вступало в завершающую фазу. И уже ни у кого не возникало сомнений, на чьей стороне в этот день будет победа. 21-8 апреля 1904 года, 10:45. Остров Формоза. Неподалеку от порта Даньшуй. Командирский мостик британского броненосца первого ранга «Глори». Вице-адмирал Джерард Ноэль, словно окаменев, стоял на мостике своего флагманского корабля. Из-за мыса Талоншан навстречу его эскадре, словно ночной кошмар, показалась колонна русских эскадренных броненосцев первого класса. Поддерживать немцев пришла не пара быстроходных бронепалубных крейсеров, как предполагал британский адмирал, а вся русская броненосная эскадра, которая базировалась в последнее время на корейский порт Фузан. Если бы утечка сведений произошла обычным образом, в момент выхода из Вэйхайвэя, русские броненосцы, с учетом времени, необходимого для принятия решения и подготовки к походу, никак не смогли бы успеть прибыть сюда в полном составе. Теперь же стало очевидно, что русская разведка все знала заранее, и молодой русский император, люто ненавидящий англичан после покушения на свою жизнь и убийства брата, подготовил британскому флоту ловушку, которая вот-вот должна была захлопнуться. У русской броненосной линии подавляющее численное преимущество – 7 броненосцев против 4 британских. О превосходстве в качестве артиллерии и бронирования даже не хотелось и думать. Да, общая боевая линия у британцев получалась длиннее, но это с учетом замыкающих строй больших бронепалубных крейсеров «Пауэрфул», «Цербл», «Амфитрит» и «Аргонавт». Случись бой на обычной эскадренной дистанции, и они будут буквально нашинкованы начиненными «Шимозой» 10- и 12-дюймовыми фугасными снарядами русских броненосцев, в ответ едва ли сумев поцарапать надстройки русских кораблей. Схватка крейсеров, только что закончившаяся с разгромным счетом 5-0 в пользу континенталов, не оставляла в этом никаких сомнений. Уцелевшие в ней британские крейсера «Гладиатор», «Тезеос» и «Виндиктив», как побитые собаки, плетутся на правом траверзе броненосной эскадры. Русские рискнули и взяли на вооружение адское изобретение японского инженера Шимосе, которое почти не оставляло никаких шансов уцелеть ни недостаточно забронированным британским кораблям, ни расчетам открыто расположенной на палубе артиллерии. Поврежденные и выпавшие из строя корабли, это совершенно очевидно, станут добычей русских и германских быстроходных крейсеров, выходящих сейчас на правый траверс эскадры русских броненосцев. Кроме того, неизвестно, где находятся эти ужасные корабли-призраки. Если их не было видно, то это совсем не значит, что их нет. «Сэр», — неожиданно сказал старшина сигнальщиков, — «головной русский броненосец только что выкинул два сигнала. Нам, сдавайтесь или будете уничтожены, а чуть ниже своим, делай как я». «Тысяча чертей», — выругался капитан Картер. «Эти русские заранее продумали план сражения и теперь готовят нам какой-то сюрприз, подавая своей линии лишь условные сигналы». «Сэр», — сказал старшина сигнальщиков, — «похоже, что это действительно так. Тем более, что их флагманский Петропавловск только третий в колонии, а головными идут их самые мощные и новые броненосцы американской и французской постройки «Ритвизан» и «Цесаревич». «Боюсь, что ты прав, Гобсон», — сказал капитан Картер, опуская бинокль. «Против любого из этой пары наша Глория все равно, что терьер против волкодава. Мы можем только храбло лаять, но в случае реальной опасности не сумеем даже спастись бегством». «Да, сэр», — ответил старшина сигнальщиков своему командиру. «Мы надеялись на защиту британского флага, но боюсь, что сегодня он уже пугает русских не больше, чем японское солнце с лучами. Мы крепко влипли, сэр». Вице-адмирал Ноэль лишь искоса посмотрел на командира Глории, ведущего такой довольно вольный диалог со своим подчиненным. Несмотря на свой возраст и огромный опыт, он все же оставался нижним чином. Но ничего язвительно-уничижительного адмирал сказать не успел. С боевого фурмарса, расположенного прямо над мостиком, донесся крик «Вперед смотрящего!». «Головной русский броненосец ложится на новый курс. Поворот влево!» «Проклятие!» — выругался капитан Картер. «Они подложили нам свинью!» «Эй, на дальномере, какая дистанция до головного?» 55 кабельтовых, сэр», — ответили с дальномерного поста. «И дистанция быстро уменьшается». «Сэр», — официально обратился капитан Картер к адмиралу Ноэлю, — «разрешите открыть огонь». «Надо что-то делать, иначе русские сделают нам кроссинг Т, за которым последует охват головы колонны». «Вы боитесь, Картер?» — спросил Ноэль, и хотел, видимо, еще добавить что-то язвительное, но тут его прервал крик с фурмарса. «Сэр, головной русский броненосец дал залп». Спустя примерно 20 секунд, потребовавшихся русским снарядам для того, чтобы преодолеть 45 кабельтовых по прямой и около 60 по баллистической кривой, в море, неподалеку от Глории, поднялись 4 высоких водяных столба, смешанных с угольно-черным шумозным дымом и подсвеченных изнутри вспышками разрывов. 2 снаряда легли со значительным недолетом, еще 2 упали в полукабельтове от Глории, почти на траверзе левого борта. В воздухе свистнули осколки, на палубе истошно закричал раненый матрос. Игра на выбывание началась. Там же 10.55, боевая рубка эскадренного броненосца «Ритвизан». Старший артиллерист «Ритвизана», лейтенант Казимир Китлинский, был артиллеристом от Бога, и в голове у него было что-то вроде баллистического вычислителя. В первом пристрелочном залпе он задал носовой и кормовой башне установки по дальности с разносом в 2 деления. Понаблюдав за падением снарядов от ближнего и дальнего полузалпов и получив с Москвы корректировку на перемещение кораблей, он внес поправки и, прочитав в полголоса короткую молитву на родном польском языке, «Ойче наш, который естещ в небе, нихщи свинчи имя Твое», вдавил кнопку ревуна. «Ритвизан» содрогнулся от второго залпа главным калибром, и 4 шумозных фугаса унеслись к цели. На мгновение в рубке остро запахло эфиром. Все замерли в ожидании. Каперанг Щенцунович лишь пробормотал: «О любовием Твое ест королевство и моц, и хвала на веки веков. Амен». И покосился на тикающий в руке китлинского секундомер с двигающейся рывками стрелкой. 16 томительных секунд спустя стало очевидно, что то ли помогли утомительные учения, которыми команду изнуряли последние 3 месяца, то ли лейтенант Китлинский действительно имел божий дар артиллериста, то ли полет снарядов подправила сама Дева Мария. Со второго залпа «Ритвизан» взял «Глори» под накрытие. 2 всплеска поднялись левее британского флагмана, 1 правее, а 1 12-дюймовый чемодан, с урчанием пролетев над носовой башней «Глори», ударил в командный мостик, о чем возвестила подсвеченная вспышка и жирное облако черного дыма. Одобрительно крякнув, каперанг Щеснович сказал «Добже» своему старарту, и «Ритвизан» перешел на беглый огонь японскими фугасами из главного и среднего калибра. А сзади уже заканчивал циркуляцию и выходил на боевой курс, готовый открыть огонь, «Цесаревич». Там же 10.56. Британский броненосец «Глори». Вице-адмирал Нуэль, как уже говорилось, не имел боевого опыта, и напрасно. В противном случае, за ту минуту, что прошла между падениями снарядов первого и второго залпов, он бы вместе с командным составом флагманского корабля поспешил бы спуститься в забронированную боевую рубку. Но что случилось, то случилось. Когда ветер отнес в сторону облака шумозного дыма, чудом уцелевшие вперед смотрящие и сигнальщики на Фармарсе увидели, что в центре командирского мостика осталось лишь рваное перекрученное железо да горящие доски палубного настила. Крылья мостика уцелели, но там не осталось живых никого. Первым же русским снарядом, попавшим в корабль в начале боя, был полностью уничтожен весь командный состав британского флагманского броненосца, включая адмирала Нуэля, капитана Картера, старшину сигнальщиков Гобсона, старших штурманского и артиллерийского офицеров, расчет дальномерного поста и рулевых. Никем не управляемый британский флагман продолжал идти вперед, каждую минуту на два кабельтова сокращая расстояние до русского строя, перерезающего курс британской эскадре. Если у вице-адмирала Нуэля и был какой-то гениальный план сражения, то он так и остался никому неизвестным. Хуже того, даже на следующем заглоре броненосце «Альбион» никто не понял, куда именно попал русский снаряд. И в ближайшие 5 минут «Глори», упорно идущий вперед, подвергся жесточайшему продольному расстрелу из орудий 12,6 дюймов с ретвизана и присоединившегося к нему «Цесаревича». За это время в «Глори» попало еще 2 12-дюймовых и более десятка 6-дюймовых фугасов. Море вокруг нее буквально кипело от разрывов снарядов. Изрешеченные осколками чадно полыхали деревянные паровые катера и шлюпки. Занялся огнем и палубный настил. 6-дюймовые фугасы сбили сначала первую, а затем и вторую дымовую трубы, из-за чего расчеты артиллерии на верхней палубе стали задыхаться от едкого дыма. При этом вся артиллерия, машины, рулевое управление и прочее, что делало броненосец боевым кораблем, было цело. Но все это при отсутствии приказов командования оказалось бессмысленным. Шла минута за минутой, но так и не нашлось никого, кто принял бы на себя командование или хотя бы поднял на грот-мачте сигналы «Адмирал убит» и «Не могу управляться». Все это продолжалось бы неизвестно сколько, но последний из 12-дюймовых снаряд, прилетевший из Цесаревича, ударил британский броненосец в левую скулу у ватерлинии. Он вошел в 5-сантиметровую мягкую никелевую сталь до половины, после чего лопнул, разворотив в борту пробоину, через которую смогла бы проскочить средних размеров корова. Если на верхней палубе свирепствовал огонь, то в трюм, подпираемая набегающим потоком, хлынула морская вода. Клинкетные двери в переборках были перекошены взрывом и не могли ее сдержать. С каждой секундой нарастали дифферент на нос и крен на левый борт, тем самым все глубже и глубже загоняя пробоину под воду. Через 2 минуты после этого попадания, даже если бы поступил приказ на открытие огня, его было бы невозможно выполнить, ибо стволы орудий даже на максимальном возвышении смотрели в лучшем случае параллельно поверхности воды. В тот момент, когда вода коснулась якорных клюзов, а за кормой стали обнажаться бешено вращающиеся винты, британский броненосец вдруг стремительно повалился на левый борт и, переворачиваясь вокруг продольной оси, камнем пошел на дно. Глухо ухнули взрывающиеся котлы, и над местом гибели британского корабля повисло грибообразное облако дыма и пара. Русские броненосцы типа «Бородино» держались во время безжалостного расстрела японцами при Цусиме значительно дольше, но «Канопусы», в отличие от «Бородино», были спроектированы с куда меньшим запасом прочности. Командир следующего в британском ордере броненосца «Альбион» с ужасом увидел сквозь облако дыма и пара барахтающихся в воде ошпаренных людей и опоясанную вспышками выстрелов русскую эскадру на горизонте. Он понимал, что сейчас русские артиллеристы задробят стрельбу, после чего заново начнут пристрелку, уже по «Альбиону». Потом история повторится. Возможно, что его корабль пойдет на дно даже еще быстрее, потому что в линии против него будет вся русская эскадра. Сражаться в таких условиях с русскими? Да ни за что. Юнион Джек на мачте Альбиона пополз вниз, сменившись белым флагом капитуляции. Минуту спустя такую же операцию проделали и другие корабли британской эскадры.